Глава 16. Гламурная хьюстонская элита эвакуировалась на всех парах. Несколько магов ветра скрылись в ночном небе. Телепортеры спешно ретировались сквозь пылающие голубым круги, оставляя свои тайные следы на тротуаре. В воздухе кружили вертолеты, с парковки разъезжались машины. Самый настоящий хаос. Я провела 10 минут в этом переполохе, разыскивая ледяного мага, пока Роган чуть ли не силой утащил меня прочь и загрузил в свой бронированный внедорожник. Корнелиус с Августином запрыгнули к нам в кабину, и машина тронулась. Я пролистала изображения на телефоне. Мне удалось сделать 32 фотографии. Три из них показывали мага улыбающимися, разворачивающимися и смотрящим вдаль. Я получила его портрет в три четверти, в профиль, а также фото затылка. Снимки были паршивыми, черты его лица размытыми, но этого должно было хватить для бага. Я попыталась отправить их себе на почту. Нет сигнала. Черт. «Дай мне, пожалуйста, свой телефон», — попросила я Рогана. Он передал его мне. Я приблизила самый удачный снимок мага, щелкнула мой телефон на телефон Рогана и вернула его обратно. Просто на всякий случай. Роган посмотрел на изображение мага и покачал головой. Я передала мой телефон Августину. Он выглядит знакомо. Августин нахмурился. Я встречал его, но не могу вспомнить, где или когда. Он протянул телефон Корнелиусу. Я его не узнаю, пробормотал Корнелиус, буравя магом взглядом. «Вы считаете, что он убил Нари?» «Мы этого не знаем», — встряла я, пока никто другой не успел что-нибудь сказать, или Корнелиус не решил выпрыгнуть из машины и отправиться обратно искать ледяного мага. «Мы знаем, что был причастен маг льда. Мы знаем, что этот ледяной маг пытался меня убить. Больше нам ничего не известно». «Но здесь должна быть связь», — не унимался Корнелиус. «Вероятно, она есть». Я изо всех сил старалась говорить как можно спокойнее и обоснованнее. Помните, я обещала вам доказательства. Мы должны быть уверены, прежде чем что-либо предпринимать. Корнелиус сжал руку в кулак. Он может быть все еще там. Мы до него доберемся, пообещала я. Нам известно, как он выглядит, убедительно сказал Роган. Теперь нет такого места, где он сможет укрыться. Через час мы ввалились в штаб-квартиру Рогана, расположенную в большом двухэтажном здании в одном квартале от нашего склада. Судя по открытому первому этажу, это должно было быть какое-то промышленное здание, но теперь оно было заполнено машинами и людьми. Мы вошли и пересекли этаж налево, поднялись по лестнице и оказались на втором этаже, который высоко поднимался над бетонными просторами первого. Здесь тоже было просторное открытое пространство. В центре была возведена металлическая конструкция, удерживающая 9 компьютерных экранов и пучки кабелей. В кресле перед экранами сидел Бак, а Наполеон спал в том, что напоминало мягкий трон собачьего размера, обтянутый красной тканью с золотыми геральдическими лилиями. Он увидел нас, но решил, что это недостаточный стимул, чтобы встряхнуться. «У меня есть для тебя лицо», — сообщила я Багу. Он вскочил со стула. «Давай». Я отдала ему телефон. Он подключил к нему кабель, и экран заполнили мои фотографии. «Который?» Я указала на мага. Баг плюхнулся в свое кресло. Его пальцы заплясали над клавиатурой с ловкостью виртуозного пианиста. Лица замельтешили на 9 мониторах, появляясь и исчезая в мгновение ока. Раму окружали расставленные неровной подковой диваны и кресла. У левой стены стоял большой промышленный холодильник рядом с тумбой с тремя кофемашинами, каждая с полным кувшином. Кофе. Августин опустился на кожаный диван, приняв элегантную позу. «У меня есть превосходные программы распознавания лиц в здании МРМ». «Баг быстрее», — сказали мы с Роганом в унисон. Корнелиус смотрел на экраны. Роган встал рядом с Багом, о чем-то тихо с ним разговаривая, вероятно, пересказывая ему вкратце наши занимательные приключения. Я набрала сообщение Берну. «Все в порядке?» «Да». Я ждала подробностей. Ничего. Отлично, Берн. Иногда мой кузен понимал вопросы слишком буквально. Как ребята, мама и бабуля Фрида, как ты? Мы в порядке. Ты пропустила вечер жареного риса. Мне пришлось подержать кота Матильды, чтобы она промыла ему глаза. Леон все еще пытается получить пистолет. Тетя Пен сказала, что возьмет его потренироваться в прицельной стрельбе, когда это все закончится. Бабуля Фрида желает знать, когда свадьба. Никогда. Я так ей скажу. Я его нашел, объявил Бак. На экране возник портрет мужчины чуть за 30, старше Рогана лет на 5 или около того. Темно-пшеничные волосы были коротко подстрижены по бокам, переходя в более длинные на макушке, стильно зачесанные назад. Светлая щетина добавляла мягкую шероховатость его челюсти. Его лицо было привлекательным и красиво сложенным, и очевидно, что он не заморачивался с иллюзией, улыбаясь на фотографии все той же спокойной, лукавой улыбкой, которую я видела всего час назад, отчего в уголках его светло-карих глаз появились морщинки. На фото он был одет в смокинг и галстук-бабочку. «Дэвид Хоулинг», — сказал Бак, — «из дома Хоулингов». «Здесь какая-то ошибка», — нахмурился Августин. «Дом Хоулингов, Фульгур, Кинетики». Хоулинги ничего не замораживали. Они стреляли молниями. Мой телефон звякнул. Текстовое сообщение от бабули Фриды. «Как там у тебя делишки с твоим парнем? Он не мой парень». «Дэвид Хоулинг зарегистрирован?» — спросил Корнелиус. «Средний фульгур-кинетик», — доложил Бак. «Говорится, что он 3 раза пробовал сдать тест на значительного, но провалился». «Проверь генеалогию», — сказал Роган. Бак проиграл очередную мелодию на клавиатуре. Средний экран моргнул, открывая семейное древо дома Хоулингов, в котором были перечислены нынешний глава дома, супруги и дети. «Проверь Диану Коллинз», — приказал Роган. На экране возник дом Коллинзов. Голос Бага раздался громко и четко. «Диана Коллинз относится к нью-йоркской ветви дома Коллинзов и зарегистрирована как превосходный аквакинетик с психокинетической специализацией». Психокинетик означал «ледяной маг». «Темная лошадка», — с презрением поморщился Августин. «Я слышала о темных лошадках, по большей части из-за множества любовных и приключенческих сюжетов о превосходных, закрученных вокруг них. Превосходные разглашали достаточно информации о своих способностях, чтобы поддерживать статус, часто скрывая свои вторичные таланты. Темные лошадки в этом вопросе продвинулись значительно дальше. Они вообще не регистрировались как превосходные, стараясь казаться как можно более безобидными, чтобы незаметно проворачивать темные делишки в семейных интересах». «Значит, это не выдумка?» «К сожалению, нет», — покачал головой Августин. «Дом Хоулингов — семья фульгур-кинетиков. На этом завязан весь их бизнес. Вместо того, чтобы регистрировать превосходного мага льда, который не принес бы семье никакой пользы, они оставили Дэвида в тени. Вероятно, он прошел весьма специфическое обучение». «Он наемный убийца», — сухо сказал Роган. «И весьма хороший. Бак, установи наблюдение за его домом. Найди его автомобиль. Я хочу знать его местонахождение днем и ночью». «Барановский пил шампанское, когда умер», — подумала я вслух. «Мог ли Хоулинг заморозить жидкость в его горле?» «Очень на то похоже. Он не просто ее заморозил, иначе Барановский бы просто подавился кубиком льда. Дэвид превратил жидкость в плоское острое лезвие, которое прорезало его горло изнутри». Роган посмотрел на экран, и в его глазах отразился расчет. «В мозгу Форсберга также обнаружили следы повреждения холодом». «Это жестокая практика», — продолжил Августин. В его голосе звучало отвращение. «И куда более редкая, чем это показано в фильмах. Она требует огромных жертв со стороны темных лошадок. Они никогда не подтверждают свой статус превосходных и не имеют возможности воспользоваться преимуществами, которые он предоставляет. Их окружение всегда смотрит на них свысока. В своей жизни Я встречал лишь двух темных лошадок, и в обоих случаях это не закончилось ничем хорошим для них или их семей. Я продолжила прокручивать в голове воспоминания о пьющем Барановском. Я могла представить, как он стоит там с бокалом шампанского, смотрит на Рогана и Оливию Чарльз. Оливию Чарльз, которая дала мне мысленный толчок к бегству. Что там говорил Роган о манипуляторах? Они часто регистрируются под другими специальностями, отдавая предпочтение псионикам. Роган, как зарегистрирована Оливия Чарльз? Превосходный псионик. Его губы сжались в тонкую линию, а в глазах отразилась злость. Что такое? Августин посмотрел на нас с Роганом. Нас обвили вокруг пальца, сказала я. Оливия Чарльз разыграла диверсию, и пока все сосредоточились на Рогане и ее спектакле, Дэвид Хоулинг выследил Барановского и превратил шампанское в его горле в кусок льда. Они нас использовали. «Это серьезное обвинение, мисс Бейлор», — сказал Августин. «Забавно. Всего секунду назад я была просто невадой, пока не посмела обвинить одного из превосходных». Нари и остальные адвокаты были убиты ледяным магом и манипулятором, работавшими вместе. Роган, если бы Оливия была манипулятором, кто-нибудь знал бы об этом? Оливия Чарльз, превосходная в четвертом поколении, Августин подался вперед. Если ей кто-то не нравится, она может быть злобной, как гадюка, но ее репутация не подлежит сомнению. Кто-нибудь знал бы? Повторила я, глядя на Рогана в ожидании ответа. Нет, мрачно ответил он. Судя по выражению лица, он размышлял о жестокой расправе. «Погодите». Августин вскинул обе руки. «Давайте вернемся назад, к здравому смыслу. Мы говорим не о каком-то взбалмошном и испорченном ребенке вроде Пирса или темной лошадки от второго брака, о котором едва знают в свете. Мы говорим о ком-то с безупречной репутацией и огромными связями в нашем обществе. Моя мать ненавидит Оливию Чарльз, но когда Оливия приглашает ее на обед, она посещает его, скрипя зубами. Перед тем, как идти против Оливии, вы должны обзавестись железобетонными доказательствами ее вины. Если вы заснимете, как она пыряет кого-то мясницким ножом, а затем покажете запись в ассамблее, половина людей поклянется, что видео сфабриковано, а еще четверть заявит, что она пила с ними чай в момент убийства. Если вы обвините ее в чем-либо без доказательств, вас просто распнут. Мне придется отрицать любую связь с вами. У тебя никогда больше не будет именитых клиентов. Он повернулся к Рогану. А ты лишишься последних остатков своего положения. Мне плевать, — сказал Роган. А зря. Августин вернул сползшие очки обратно на переносицу. У тебя ничего нет. У тебя есть лишь гипотеза и предположение. Такой курс действий скажется не только на тебе. Бак прочистил горло. Он скажется на мне, на наших семьях и даже на Ринде. Такого рода обвинения требуют исключительной осторожности. Более того, весьма сомнительно, что Оливия может быть причастна к этому делу. Она на вершине жизни, у нее есть власть, богатство и влияние. Зачем ей ставить это под угрозу? Бак прокашлялся погромче. «Что?» — спросил Роган. «Вуаля!» — Бак щелкнул по клавише. Центральные экраны заполнил фасад особняка Барановского, заснятый сквозь пелену дождя в обрамлении темных влажных листьев. Дэвид Хоулинг стоял в сторонке и курил со знакомой ухмылкой на лице. Он казался невозмутимо спокойным и довольным. К парадной лестнице подкатил лимузин. Водитель подбежал к пассажирской двери, раскрыл зонтик и распахнул дверь, придерживая его над ней. Вышла Оливия Чарльз, поднялась по лестнице, остановилась на мгновение перед охраной и вошла внутрь. 15 секунд спустя Дэвид щелчком отбросил наполовину выкуренную сигарету и последовал за ней в дом. Августин побледнел. «Боже мой!» Но это ничего не доказывало. Они не посмотрели друг на друга, не перебросились ни единым словом. Все в комнате понимали, что это не было совпадением. Холлинг ожидал снаружи, чтобы удостовериться в ее прибытии. А мы ничего не могли поделать с этим фактом. «Он прав», — сказала я Рогану. «У нас нет прямых доказательств». «Тогда мы их должны достать», — ответил он. «Нам нужна флешка». Он посмотрел на Бага. «Как?» — воскликнул Баг. «Сеть Барановского заблокирована замком безопасности. Я мог бы напрячь мелкого ее взломать. Но даже если бы Берн открыл все кибердвери, это ничего бы нам не дало. Нельзя взломать что-то, что не подключено к интернету. Для этого должен быть физический доступ к компьютеру. Кто-то должен войти туда, забрать компьютер или хотя бы жесткий диск и уйти вместе с ним. Каждый охранник из службы безопасности Барановского сейчас в особняке, не говоря уже о рыскающих там копах. Этот дом закрыт крепче, чем гигантский моллюск. К этому моменту пролом в стене уже, вероятно, заделали, а если нет, то охраняет его как Форт Нокс». «Как вы получили эту запись?» — спросил за моей спиной Корнелиус. Я чуть не подпрыгнула, он вел себя так тихо, что я забыла о его присутствии. «Дрон транслирует запись со своей камеры», — Бак махнул рукой. «Дрон за 50 тысяч долларов, которого я, кстати, лишился, потому что какой-то ублюдский магвет разбил его в небе как раз, когда я пытался его восстановить. Последнее, что он передал, — это кадры дерева вблизи». «Если я правильно понимаю, вам не нужен весь компьютер». Корнелиус поставил локоть себе на колено и подпер голову рукой. «Вам нужен лишь жесткий диск». «Да», — Бак развел руками. Наполеон решил, что все стало достаточно занимательно, чтобы оправдать его вклад, и один раз гавкнул, подчеркивая момент. Роган посмотрел на Августина. «Пожалуй, я мог бы попытаться прикинуться одним из охранников», — сказал маг иллюзии. «С тем условием, что мы похитим кого-то с доступом к внутреннему святилищу Барановского. Но на это потребуется время и силы». «Как насчет телепортации на короткую дистанцию?» — спросила я. Телепортация была средством на крайний случай. Обычно она никогда хорошо не заканчивалась. Но эта троица должна была знать хотя бы одного мага, на нее способного. «Слишком рискованно», — сказал Августин. «Это место кишит охраной. К тому же две трети человеческих телепортаций, если телепортер не превосходный, заканчиваются телепортацией половины тела, напоминающей сырой мясной рулет». «Выясни, кто охраняет особняк», — поручил Роган Багу. «Давай узнаем, не сможем ли мы их подкупить». «Мне понадобится еще один дрон», — заявил Баг. «Фредки», — сказал Корнелиус. Все посмотрели на него. «Фредки?» — переспросил Августин. «Это одомашненная форма европейского хорька», — пояснил анимаг. «Близкий родственник ласки, норки и горностая». «Я знаю, что такое фредка», — отрезал Августин, явно сохраняя спокойствие титаническими усилиями. «Я спрашиваю, как фредки помогут нам заполучить компьютер?» «Полагаю, в особняке есть прачечная?» — невозмутимо спросил Корнелиус. «Да», — доложил Бак. «Промышленные сушилки». «Вероятнее всего». «И вам требуется всего лишь жесткий диск компьютера?» «Ну да», — сказал Бак. «В таком случае я могу раздобыть его для вас, если вы сможете прикрепить очень маленькую камеру и радиопередатчик на шлейку хорька. Я должен иметь возможность говорить с ними и должен видеть, что они видят. У меня есть несколько шлеек на складе Невады, но мою камеру необходимо заменить, а я пока не удосужился этого сделать». «Ты хочешь отправить хорьков в шлейках через вентиляцию в прачечной?» Августин явно никак не мог переварить эту идею. «Да», — ответил Корнелиус. Я моргнула. «Разве вентиляция не охраняется сигнализацией?» Все трое посмотрели на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Не имеет смысла охранять вентиляцию в прачечной», — пояснил Роган. «Она слишком мала и ведет в сушилку». «Мне интересно, как ты это себе представляешь?» — спросил Августин. «Сетка из перекрестных лазерных лучей, проскальзывающая между ними, как ниндзя-хорьки?» «Тьфу! Пора оплатить ему его же монетой!» Я добавила льда в голос. «Мистер Монгомери, в отличие от того, в чем нас уверяют развлекательные шоу, лазерные лучи никак не красные, и их нельзя увидеть в обычных условиях. Я думала, человек во главе сыскного агентства должен это знать». Августин вспыхнул. «Я это знаю, поэтому и задал этот вопрос». «Я не собиралась легко сдаваться». «Как бы то ни было, лазеры не являются оптимальным выбором для защиты вентиляции и сушилки. В воздухе там полно сухих ворсинок с одежды, которые вызывали бы ложное срабатывание тревоги и в конечном счете засорили бы зеркальную систему. По той же причине отпадают датчики тепла и движения, но вытяжку можно было бы обезопасить датчиком давления. Насколько развита паранойя у Барановского? Я не хочу, чтобы хатки Корнелиуса погибли. Это причинит ему боль». Корнелиус потянулся ко мне и сжал мою руку. «Спасибо, что вы думаете обо мне». «Я куда больше параноик, чем Барановский», — сказал Роган. «Вентиляции в моей прачечной не охраняются. Но я полагаю, что на них есть металлические решетки». «Кто-нибудь еще считает эту идею с хорьками-грабителями немного абсурдной?» Августин обвел взглядом присутствующих. «Решетки — это не проблема», — улыбнулся Корнелиус. «Твои животные умеют обращаться с отвертками?» — спросил Августин. Корнелиус встретил его взгляд. «Предположим, что я трачу столько же времени на подготовку моих животных и оттачивание своей магии, как и ты, на совершенствование своих иллюзий». «Насколько вы уверены, что это сработает?» — спросила я Корнелиуса. Он мне улыбнулся. «Давайте это сделаем», — сказал Роган. Глава 17. Роган владел фургоном для слежки. Снаружи он выглядел как кемпер средних размеров. Внутри была стена высокотехнологичных компьютерных экранов, оборудования, кабелей и разнообразных мониторов. Я сидела в черном кожаном кресле, которое могло поворачиваться на 270 градусов, когда не было заблокировано, и было снабжено ремнем безопасности и подогревом сидения, и наблюдала за данными с камеры ночного видения на главном экране, пока два хорька и чуть больше зверек, которого Корнелиус назвал китайским хорьковым барсуком, прокладывали путь сквозь кустарник. Китайский хорьковый барсук был очаровательно пушистым, и мне удалось погладить его и скормить немного изюма, прежде чем Бак надел на него шлейку с камерой и коммуникатором. Два боковых монитора предоставляли одинаковые данные с камер хорьков. Корнелиус с Багом сидели перед ними. У обоих были надеты наушники с микрофонами. «Поверить не могу, что ты установил камеры на хорьков», — сказал слева от меня Августин. «Ты же устанавливаешь камеры на дронов», — ответил Корнелиус. «Да, но на дронах и должны быть камеры. Это же... это неестественно». Корнелиус воздержался от улыбки. На экране по-прежнему моросил дождь. Это была как раз та ночь, когда холод пробирает до костей. Я наклонилась поближе, наслаждаясь возможностью быть в сухости и тепле. Пока они разбирались со шлейками, я быстренько сбегала домой, где сменила мое прекрасное и промокшее под дождем платье на прозаичную футболку и джинсы. Мои волосы все еще были собраны в прическу, но с макияжем пришлось распрощаться. Так я чувствовала себя более естественно, но было что-то волшебное в том платье, в присутствии на балу и прогулке с Роганом на балкон. Что-то, что заставляло вспомнить о почти детской вере в магию и чудеса. Когда я мысленно возвращалась к этому вечеру, то мне следовало бы помнить Барановского, мужчину, с которым я говорила всего за несколько минут до его смерти в его же собственном особняке. Вместо этого я помнила прикосновение пальцев Рогана к моим и его лицо, когда он сказал: «Я вижу превосходную». Он произнес это так, словно его это ужасало. Меня это беспокоило. И беспокоило куда больше, чем убийство Барановского. Неужели я стала привыкать к смерти? Надеюсь, нет. По словам Бага и его специалистов по наблюдению, Дэвид Хоулинг так и не добрался домой. Он исчез с карты где-то между особняком Барановского и своим домом в Ривер-Оукс. Ни Бак, ни двое его помощников не смогли его выследить. Когда Бак выудил мобильный номер Хоулинга из какого-то источника в интернете и набрал его по указанию Рогана, номер оказался вне обслуживания. Кустарники закончились, и три маленьких зверька остановились. Перед ними простирались 20 ярдов открытого пространства, за которыми маячили стены северного крыла особняка, где, по сведениям Рогана, располагалась прачечная. Между кустарником и стеной местами росли декоративные растения и розовые кусты. Вентиляционная решетка из прачечной, судя по всему, была замаскирована зеленью. Корнелиус щелкнул переключателем на своих наушниках, его голос стал чистым и дружелюбным, как если бы он говорил с группой маленьких детей. «Посмотрите налево». Камеры переместились, когда зверьки одновременно посмотрели налево. «Посмотрите направо». Камеры покорно повернулись вправо. «Все чисто». «Бегите к стене». Три зверька прошмыгнули через лужайку к розовым кустам у стены. Корнелиус сосредоточился. Его взгляд сфокусировался, а голос стал тихим и почти гипнотизирующим. «Резкий запах. Желтый ядовитый запах. Найдите его». «Ядовитый запах?» — переспросил Роган. Он подошел, остановившись рядом, и тут я поняла, что он стоит всего в нескольких дюймах от меня. Я хотела, чтобы он меня коснулся, но он не стал этого делать. «Отбеливатель», — тихо сказал Бак. Он дал им понюхать бумажные полотенца, смоченные в отбеливателе. Запах остается на одежде, даже в сушилке. Зверьки побежали налево, свернулись за угол и остановились перед квадратным отверстием вентиляции шириной с фут, забранным металлической решеткой. «Используйте маленький зуб», — напел Корнелиус. «Откройте нору». «Чувствую себя в диснеевском мультике», — брезгливо вставил Августин. Один из хорьков потянулся и вытащил крохотную отвертку из шлейки барсука, затем поднял ее и вставил в винт. Другой хорек на нее нажал, и электрический инструмент тихо зажужжал, выкручивая винт. Отвертка соскользнула. Хорек терпеливо вернул ее на место. Августин моргнул. Им понадобилось почти 5 минут, но, наконец, болты ослабли, и трое пушистых воришек запустили свои коготки в решетку, вытащив ее из прохода. «Балу, входи в нору. Локи, входи. Гермес, входи». Барсук скользнул в вентиляцию, хорьки последовали за ним. Хлопковая пыль клубилась в воздухе, когда они двигались. Один из хорьков очаровательно чихнул. «Пожалуйста, не попадитесь, маленькие зверьки». Грабители Корнелиуса быстро прошмыгнули по вентиляции. Внезапно металлический коридор закончился Т-образной секцией с 2 тоннелями, расходящимися вправо и влево. Должно быть, к нему было присоединено больше одной сушилки. «Локи, подожди. Гермес, подожди». Два хорька послушно присели. «Балу, рывок». Барсук рванулся вперед и врезался в Т-образную секцию стены. Весь тоннель содрогнулся. В мягком металле появилась вмятина. «Еще раз». Зверь снова протаранил стену. Изображение с его камеры сместилось, подрагивая. Тоннель прогнулся. Вес барсука деформировал соединение полужесткого металлического воздуховода, ведущего к сушилкам со стеной. Между воздуховодом и вентиляцией сушилки возникла щель. «Откройте нору», — пропел Корнелиус. Хорьки вонзили коготки в дыру. Роган наблюдал за происходящим со странным выражением лица. 3 минуты спустя Локи, светлый хорек, выскользнул из отверстия и стянул хомут, отсоединяя воздуховод. Роган поднес телефон к уху и тихо сказал: «Маргарет, узнай насчет установки датчиков давления в вентиляцию нашей сушилки». «Да, вентиляцию сушилки». Августин печатал что-то на телефоне с отрешенным видом. «Так тебе и надо». Грабители рванули в дом, лавируя в просторном здании и следуя командам, которые терпеливо давал Корнелиус, руководя ограблением. Бак был прав. Место кишело охранниками и детективами. Один раз, как раз, когда хорьки нырнули за штору, в камеру Гермеса попала Ленора Джордан, прокурор округа Харрис. Убийство Барановского было достаточно важным событием, чтобы вытащить ее из кровати, и она определенно не была счастлива по этому поводу. За ней следовала группа людей в официальных костюмах, которые выглядели измождёнными и следили за каждым её движением. Скорее всего, это были юристы Барановского. Должно быть, он сделал распоряжение на случай своей смерти. Ленора Джордан была моим героем. Я мечтала быть как она, когда вырасту. Медленно, фут за футом, пушистые воришки продвигались всё дальше вглубь дома. Я так устала. Этот был долгий вечер. И если я просто прикрою глаза на секундочку, никто этого и не заметит. Рука Рогана слегка скользнула по моей спине, когда он нагнулся, чтобы заглянуть мне в лицо. «Кофе?» Я встрепенулась, проснувшись. «Да, спасибо». Надо было сказать «нет». Блин. Он отошёл и вернулся с кофе, уже со сливками. Августин поднял брови, глядя на него. «А ты и правда стараешься». Роган бросил на него прямой взгляд. Более слабые люди уже бы бежали, спасая свою жизнь. Но Августин явно был сделан из более крепкого материала. «Мои поздравления, Невада». Августин позволил себе слегка улыбнуться. «Я действительно надеюсь, что ты оценишь всю серьёзность этого знаменательного события. Чокнутый Роган физически перенёс своё тело, чтобы принести тебе кофе, вместо того, чтобы просто заставить его приплыть к тебе на колени. Настолько вопиющая манипуляция, что на это больно смотреть. К несчастью для него, я всё ещё лучший работодатель». Роган остановился рядом с ним. «Если тебе нужен совет, как достойно вести себя с женщиной, позже я могу преподать тебе урок. Прошу». Августин поднял ладонь вверх. «Избавь меня от этого. Ты правда считаешь её настолько глупой, чтобы на это купиться? Что дальше? Пикник под звёздами? Насколько коварным ты планируешь быть в своём процессе найма?» «Чья бы корова мычала?» «Спасибо, Роган», — поблагодарила я. «Кофе превосходный». «Ты его даже не попробовала», — заметил Августин. «Кофе божественный», — повторила я и отхлебнула. На вкус он и правда был божественным, потому что в нём была как минимум половина сахарницы. «Мы добрались до компьютера», — доложил Бак. Личный компьютер Барановского был башней инопланетного дизайна, собранной из диковинных пластиковых чешуек. Харьки разобрали его за минуту, вытащили жёсткий диск, бросили его в пластиковый мешочек, вытащенный из шлейки Гермеса, и начали свой длинный путь обратно в прачечную. Действие кофе закончилось где-то между первым и вторым этажом. Я притянула ноги к груди и попыталась поудобнее устроиться на сидении. Сегодня я израсходовала слишком много магии. Мне нужно было научиться себя контролировать. Я дождалась чудом удавшегося прохода по комнатам обслуживающего персонала и бешеного бега по мокрому от дождя лесу. Наконец на экране появился грузовик. Роган открыл дверь, и промокшие зверьки ворвались внутрь и облепили колени Корнелиуса. Они урчали и попискивали, словно в последний раз в жизни. Лицо Корнелиуса осветилось. Он улыбнулся. Это была первая искренняя улыбка, которую я видела на его лице. Это была красивая улыбка, исполненная простой радости. Локи бросил в него мешочком с жёстким диском, задев Корнелиуса по лицу. Звериный маг подхватил диск, передал его Багу и приласкал пушистых зверьков. Я выдохнула. Хоть что-то прошло по плану. Я была уверена, что позже нам придётся заплатить за это. Но сейчас я могла просто сидеть и наблюдать за Корнелиусом и его животными. Вскоре зверьки успокоились, хорьки обрадовались предложенной варёной курице, а хорьковатый барсук жевал сливы. Корнелиус измученно осел в кресле. «Это было невероятно», — сказала я. «Спасибо. Самая большая проблема — удерживать хорьков сосредоточенными на задании. Они словно гиперактивные дети». «Нашёл её», — сообщил Баг. Загорелся экран, показывая на ночной записи мужчину в светлом плаще, выходящего из высотки. Мужчина повыше, в костюме, следовал за ним по пятам. Телохранитель. Угол съёмки был слишком низким для уличной камеры наблюдения. Кто-то снимал это всё из машины. Я сама делала так сотни раз, и мои видео выглядели точно так же. Телохранитель и мужчина какое-то мгновение ожидали. Из-за угла выехала машина, и свет фар осветил телохранителя и мужчину в плаще. У меня перехватило дыхание. Сенатор Гарза. Машина плавно остановилась. Телохранитель открыл дверь. Из угла экрана вылетела молния. Ее перистые усики вцепились в телохранителя, сенатора Гарзу и машину, связывая их в единое горящее целое. Молния пылала и пылала. Двое мужчин бились в объятиях смерти. Передняя часть машины расплавилась. Огонь вырвался из-под днища, взрывая шины. Молния мигнула и исчезла. Медленно и тряско камера переместилась влево. На улице стоял единственный мужчина, пожилой, темноволосый, в деловом костюме. Его руки были подняты в характерном магическом жесте, согнуты в локтях, ладони подняты вверх. Камера приблизила его лицо. Выражение лица было вялым, почти безмятежным. Но глаза полыхали яростью. В них бились боль и отчаяние человека, не контролирующего свое тело. Молния погасла. Камера вернулась к панорамному изображению. Машина сгорела, превратившись в обугленный каркас. Дымящиеся тела Гарзы и его телохранителя лежали на тротуаре. Вид переключился на мужчину. Он в ужасе смотрел на два тела, а затем развернулся и бросился бежать. «Я его знаю», — резко сказал Августин. «Это Ричард Хоулинг», — закончил Роган. «Управляемый Оливией Чарльз. Дом Хоулингов убил сенатора Гарза». Теперь это было очевидным, и сложить все вместе казалось второстепенным. Но я все равно это сделала, чтобы просто чего-нибудь не пропустить. По какой-то неизвестной причине Оливия Чарльз желала смерти сенатора Гарзы. Вероятнее всего, он наткнулся на их махинации и стал угрозой. Им нужно было его убрать и сделать это так, чтобы никто не вышел на них. «Выходит, они убили двух зайцев», — сказал Августин. Оливия использовала свою магию на Ричарде Хоулинге, заставив его убить Гарзу. Таким образом, она устранила угрозу, а заодно подставила самого Хоулинга. «Но зачем использовать Ричарда Хоулинга?» — спросил Корнелиус. «Если она смогла внушить свою волю Хоулингу, то могла бы взять под контроль телохранителей Гарзы». «Это было одолжением Дэвиду», — сказал Роган. «Сомневаюсь, что это первый раз, когда он убивает по их указанию». Августин кивнул. «Сестра Ричарда в браке с другим домом. В отсутствие Ричарда Дэвид становится единственной стоящей кандидатурой, чтобы возглавить дом. Как я и говорил, темные лошадки никогда не приносят ничего хорошего. Они склонны ненавидеть тех, кто ими помыкает». «Все шло хорошо», — продолжила я. «Вот только Оливия и Дэвид не знали, что Форсберг следил за Гарзой. Когда Форсберг понял, что было на записи, он попытался использовать ее в своих интересах. Он передал ее своей команде юристов, поручив им заключить сделку с людьми Гарзы, Хоулингом либо кем-то еще. Оливия об этом узнала, и они с Дэвидом убили каждого, кто знал о записи, чтобы избежать ее обнаружения. Но зачем Форсбергу нужно было следить за Гарзой?» «Потому что Форсберг был стюардом», — сказал Роган. «В ассамблее есть несколько фракций, но крупнейшей из них — это гражданское большинство и стюарды. Стюарды отстаивают интересы магов, а гражданское большинство — людей». «Это упрощение», — возразил Августин. «Стюарды рассматривают себя и дома как главную руководящую силу человеческого общества. Они отрицают современную демократическую модель и выступают за большую власть и влияние домов. Проще говоря, они хотят править». «Гражданское большинство берет свое начало из цитаты Йоханны Хемляк, философа XIX века и превосходной. Гражданское большинство стремится ограничить участие домов в политике». «Какой цитаты?» — поинтересовалась я. «В стране, где правит гражданское большинство, даже самое маленькое меньшинство имеет больше защиты, чем большинство живущих в стране, где власть находится в руках немногих избранных лиц», — процитировал Корнелиус. «Это звучит практически альтруистично», — сказала я. «Не поймите неправильно, но дома не склонны отказываться от власти». Августин вздохнул. Нет, это не альтруизм. Это личный интерес. До недавнего времени наша политика невмешательства отлично работала. Мы богаты, живем в безопасности и можем многое потерять. Гарза был любимцем гражданского большинства. Маттиас Форсберг был активным членом стюардов. Скорее всего, стюарды сговорились уничтожить приход Гарзы к власти так, что Форсберг, должно быть, установил за ним слежку, надеясь накопать какой-нибудь грязи, чтобы стюарды могли сфабриковать скандал. Я потерла лицо, пытаясь стряхнуть сонливость. «Выходит, Оливия и ее люди заполучили видео», — сказал Роган. «И теперь у них есть неожиданное преимущество. Что они будут с ним делать?» «Шантаж — самый очевидный выбор», — предположил Августин. «Хоулинг контролирует модераторов, третью крупнейшую фракцию в ассамблее. Это может быть связано с выборами в ассамблее?» «Нет». Роган вскочил с кресла и начал расхаживать взад-вперед, словно запертый в клетку тигр. «Эти люди хотят дестабилизации, хаоса. Видеозаписи не должно существовать, но она существует, и у них есть копия. Если мы спрячем запись, и они решат удержать свою, Ричард Хоулинг станет их марионеткой. Если мы отправим запись Леноре, ей придется арестовать Ричарда Хоулинга. Последует общественный протест из-за убийства Гарза главой дома. Дэвид все равно получит то, что хочет. Если они опубликуют копию раньше нас, Дэвид снова заполучает свой дом, а офис окружного прокурора выглядит некомпетентным. Последует огромная волна общественного возмущения. «Неважно, что мы предпримем, они выкроют», — сказал Августин. «Это не просто обычная политика домов. Это похоже на сейсмический сдвиг в структуре власти. А я не уверен, что у нас есть сила противостоять. Роган, мы не на той стороне?» Роган развернулся к нему. «Они убили гражданских и почти снесли центр, что вызвало бы гибель еще тысяч. Они никогда не будут на той стороне. Я намерен выиграть эту войну». «Я это знаю», — Августин выглядел уставшим. «Мне просто интересно, в истории мы останемся как герои или как злодеи?» «Зависит от того, кто ее напишет», — сказала я. «Мы должны отдать его Леноре». Роган пристально посмотрел на меня. «Зачем?» Он прекрасно знал, зачем. «Ты сам сказал, эти люди заинтересованы в хаосе. Невозможно создать хаос, если не накрутить публику. Они опубликуют видео, сделают это там, где его невозможно остановить, например, в соцсетях, и будут подогревать возмущение. Будет выглядеть так, словно прокуратура специально скрывала факт, что любимый сенатор и защитник людей был убит превосходным. Я не понимаю, почему они до сих пор его не опубликовали». «Они ожидают подходящего момента», — сказал Роган. «Именно поэтому, чем раньше оно окажется у Леноры, тем лучше». «Мы поговорим с Ленорой завтра утром», — кивнул Роган. «Мне нужно время, чтобы подготовить бумаги». «Он знал, что я права. Так какого же черта он тянул время?» «Ты собираешься запросить исключение Вероны?» — спросил Августин, и в его глазах появилось расчетливое выражение. «Да». «Тогда тебе потребуется кооперация с домом Харрисонов». Августин повернулся к Корнелиусу. «Что такое исключение Вероны? Я могла бы посмотреть это в телефоне, но была слишком уставшей». «Оно названо в честь вражды Капулетти и Монтекки», — объяснил Корнелиус. «Ромео и Джульетта начинаются с того, что князь Вероны выдвигает обеим семьям ультиматум, обещая предать смерти того, кто возродит вражду. Затем он уходит со сцены и умывает руки до тех пор, пока своими действиями они не заставляют его вернуться». «Исключение Вероны означает подачу иска против дома Хоулингов окружному прокурору», — продолжил Роган. «Трой — мой сотрудник, как и ты, ввиду моего соглашения с Корнелиусом. Хоулинг напал на вас обоих, не приложил никаких усилий для возмещения ущерба и не может быть найден обычным образом». «Но ты не можешь этого знать. Мой мозг был настолько медленным и уставшим, что когда я попыталась напрячься и поразмыслить, он попытался выключиться». Ты же не звонил главе его дома?» «Я позвоню Ричарду утром», — сказал Роган. «Он станет отрицать любую причастность к инциденту. Он не желает быть в этом замешанным. Ради этого он и сделал Дэвида темной лошадкой». «Исключение Вероны фактически заявляет, что теперь это становится открытым столкновением между конкретными членами этих трех домов», — сказал Августин. «Предоставив исключение Вероны, прокуратура признает, что существует достаточно доказательств, чтобы оправдать возмездие дома Роганов и дома Харрисонов и дать им возможность осуществить его при условии, что они не будут грубо нарушать гражданское благополучие». «Значит, оно дает им право умыть руки и позволить нам разбираться самим?» — спросила я. «Именно», — кивнул Роган. «Это имело смысл. Среди сотрудников офиса окружного прокурора были обладатели магии, и Ленора Джордан была самой опасной из них. Но если бы они вмешивались каждый раз, когда конфликтовали двое превосходных, результат был бы катастрофическим для полиции». «Это стандартная процедура», — сказал Роган. «Окружной прокурор вовлекается лишь когда на кону общественная безопасность. Мне понадобятся письменные показания от тебя и разрешение от дома Харрисонов, в котором указано, что они допускают участие в этом Корнелиуса». «Это может быть проблемой», — тихо сказал Корнелиус. «У нас маленький дом. Мы ведем себя осторожно и ни во что не вмешиваемся. Мои родители много лет придерживались этой политики, и моя сестра старается ее соблюдать». Та же сестра, что прислала открытку и цветы, когда узнала, что жену ее младшего брата убили. «Я поговорю с ней завтра», — сказал Корнелиус. «Завтра, может быть, уже поздно. Если это видео взорвет интернет, поднимутся беспорядки. Не для того я чуть не погибла с десяток раз, пытаясь спасти Хьюстон от сожжения, чтобы увидеть, как он сам разрывает себя на куски». Я повернулась к Багу. «Можешь сделать мне копию этого видео?» Он посмотрел на Рогана. Я притворно вздохнула. «Это становится утомительным. Роган и мой наниматель подписали контракт, и этот контракт работает в обе стороны. Если мы должны делиться с тобой данными, ты тоже должен делиться ими с нами, особенно в том случае, когда их добыл мой наниматель. Я бы хотела получить копию видеозаписи, пожалуйста. На электронную почту будет отлично». «Делай, как она говорит», — сказал Роган, улыбаясь. «Понятия не имею, что его так повеселило». Мой телефон звякнул оповещением о новом имейле. «Спасибо». «Можешь не торопиться, Корнелиус», — сказал Роган. «Как я и говорил, возня с бумагами займет время, и Ленора может даже не встретиться с нами завтра, учитывая происшествие с Барановским. Это очень деликатный вопрос. Если моя сестра откажется, я выступлю от своего имени. Но в нашем случае желательно наше обоюдное согласие». Я встала. «Где здесь ванная комната?» Роган указал на дверь в дальней стене. «Спасибо». Я поднялась, прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Был ли тут конфликт интересов? Я обещала Корнелиусу, что предоставлю ему имя убийцы его жены, но также с абсолютной ясностью донесла, что не буду убивать этого человека для него. Соглашение Корнелиуса с Роганом технически меня не касалось. Оно определяло только взаимное сотрудничество и связывало Рогану руки. Нет, тут не было конфликта интересов. В моем распоряжении оказалась видеозапись убийства двух граждан. Моим долгом перед законом было сообщить о ней. Я написала Берну. «Это очень важно. Я собираюсь кое-что тебе прислать. Можешь найти способ отослать это Леноре Джордан так, чтобы следы не привели к нам?» Нет ответа. Было 3 часа утра. «Прости, что бужу тебя, но это очень важно. Пожалуйста, просыпайся. Если я продолжу забрасывать его сообщениями, сигнал оповещения его разбудит. Прости. Проснись. Прости еще раз. Просыпайся». На экране выскочил ответ. «Проснулся. Уже работаю. Ты в порядке?» «Да, спасибо большое». Я выдохнула. Он найдет способ, как это сделать. Я убрала телефон и взглянула на себя в зеркало. Под глазами были мешки и вовсе не от Прада. Внезапно я почувствовала такую усталость, что едва могла стоять. «Мне нужно выбраться из этой ванной, потому что пол начал выглядеть уютно и гостеприимно». Я вымыла руки, вышла и села на диван. Они продолжали о чем-то говорить, но я не могла больше уловить суть разговора. Мои глаза слипались. Я изо всех сил пыталась держать их открытыми, но веки будто налились свинцом. Августин сказал что-то, что я не смогла толком расслышать. Роган ответил, а затем мир вокруг стал мягким, теплым и темным. И я погрузилась в приятную темноту. Глава 18. До меня донесся дразнящий аромат кофе. Я открыла глаза. Потолок выглядел незнакомым. Я была не у себя дома, а значит... Я села прямо. Я была у Рогана в пункте управления на одном из его больших черных кожаных диванов. Кто-то положил подушку мне под голову и укрыл одеялом. В дальнем конце комнаты Роган наливал кофе в большую черную кружку. На нем была белая футболка и черные штаны. Футболка обтягивала бицепсы. Он выглядел так, словно потратил последний час на тренировку и только что принял душ. Он увидел меня и улыбнулся. Это была порочная улыбка, и у меня в голове зазвучал тревожный сигнал. «Который час?» 10:50. Меня охватил ужас. «Утро? Пожалуйста, только не говори утра». «Да». «О, нет, ты сказал моей семье, где я?» «Нет». Я выдохнула. «Но подозреваю, Корнелиус сделал это, когда вернулся обратно на твой склад». «Блин». Я плюхнулась обратно на диван и натянула одеяло с головой. «Я этого не переживу. Бабуля Фрида с сестрами будут беспощадны. Неужели ты провела ночь с чокнутым Роганом? И как тебе? Когда свадьба?» Одеяло съехало, явив чокнутого Рогана, стоящего надо мной, слишком близко, чтобы это было комфортным. С этого угла он казался еще больше, и это было ловким трюком, потому что он и так огромный. Он побрился, его подбородок был абсолютно гладкий. Щетина мне нравилась больше. Она делала его более человечным. Теперь он до последнего дюйма выглядел превосходным, за исключением узкой красной царапины на щеке. Я вижу превосходную. Превосходная я или нет, мы с Роганом все равно были неровней. И никогда ею не будем. «Где все?» — спросила я. «Мы ожидаем одобрения от сестры Корнелиуса. Ждать здесь не было смысла, поэтому все разошлись по домам». Он улыбнулся злорадной ухмылкой, будто я была аппетитной овечкой, которая умудрилась забрести в его волчье логово. «Все, кроме тебя». Я вздохнула. «Ты не можешь рассчитывать, что все так разрешится». «Полагаю, они не слишком близки». Его сестра не видела Матильду с тех пор, когда ей исполнилось год. «Опасаешься того, что может подумать твоя семья?» — поинтересовался он, отпивая кофе. «Я не опасаюсь. Я мысленно готовлюсь к активной обороне. Тебе следовало меня разбудить». «Ты перенапряглась», — ответил он. «Твое тело нуждалось в отдыхе». Я всего лишь на минутку закрыла глаза. «Ты потеряла сознание», — сказал он, скривив губы в усмешке. «Мужчина не должен быть настолько красив с утра. Я ничего подобного не делала». «Ты в курсе, что ты храпишь?» — поинтересовался он. «Неправда». «Правда. Это очаровательно». Он мне подмигнул. Я швырнула в него подушку. Она зависла в паре дюймов от его лица, а затем вернулась обратно на свое место на диване. Роган присел на корточки передо мной, и расстояние между нами вдруг резко сократилось. Его чашка кофе переместилась на столик рядом. «Знаешь, что я думаю?» — спросил он. Его взгляд переключился на мои волосы, и он коснулся рукой моего светлого локона. «Я думаю, твоя семья считает, что ты осталась здесь, и у нас был незабываемый грязный секс». Мои мысли приняли неприличный оборот. «Особенно, когда они увидят твои волосы». Я запустила руку в волосы. «А что не так с моими волосами?» «У тебя сейчас особенная прическа под названием «Утро-после».» Я потрогала голову. Вчерашний лак для волос дождь и моя подушка явно сговорились создать незабываемый кавардак на моей голове. Судя по ощущениям, волосы у меня стояли дыбом. Роган смотрел на меня, и в глубине его голубых глаз я увидела всё ту же ледяную тьму. Только не снова. «Ты звонил дому Хоулингов?» «Ещё нет, а что? Ты хотела бы посмотреть?» «Наверное». «Лохматое чудовище». «Роган!» Он улыбнулся мне. «Такая улыбка обычно прокладывает путь от твоего сердца в разум, а затем выскакивает у тебя в голове, когда ты задаёшься вопросом, почему ты всё ещё терпишь мужчину, который доводит тебя до белого коления». «С утра ты выглядишь очень сексуально, Невада». Его голос ласкал меня, а магия танцевала по моей коже, вызывая крохотные вспышки желания. «Прекрати», — предупредила я. Магическая ласка испарилась. «Было бы стыдно разочаровывать твоих родственников». «Я заведу себе привычку разочаровывать их на постоянной основе». Я протянула руку и бережно коснулась кожи под порезом. «Как это случилось?» «Поранился вчера в толпе», — чуть хрипло ответил он. Я всё ещё касалась его, ощущая его тёплую кожу под своими пальцами. Меня окутал лёгкий запах сандалового дерева. Он сидел совершенно неподвижно, будто боясь, что я могу убрать руку. «Я думала, это Оливия тебя поцарапала. Она не самая большая твоя поклонница». Он улыбнулся. «Ты заметила?» «Похоже, тебе нравится Ринда. Почему ты на ней не женился?» «Потому что она слишком сильно мне нравится». Болезненный укол. Я медленно отвела руку. Не стоило мне заводить этот разговор. Роган уселся на пол рядом со мной и положил руку на согнутое колено. «Когда мне было 3 года, мой отец пережил 6-е покушение на свою жизнь. На него напал манипулятор. Моя мать убила наёмника, но это подстегнуло желание моего отца компенсировать наши слабости. Ты не можешь убить то, что ты не видишь. Вот если бы мы были телепатами и телекинетиками, тогда бы мы чувствовали приближение убийц». Он пытался создать гибрид телекинетика-телепата в моём лице и потерпел неудачу. Но он был настроен преуспеть с моими детьми, поэтому принялся искать мне невесту. «Тебе было 3 года». Он любил планировать всё заранее. Ринда — сильный телекинетик и эмпат. Мой отец предпочёл бы телепата, но в одном превосходном очень редко сочетаются телекинез и управление разумом. Они почти никогда не встречаются вместе. Он опасался, что если я женюсь на превосходном телепате, наши дети могут утратить телекинез. Отец Ринды — телекинетик, её мать — псионик. Поэтому её набор генов был идеален для его целей. Предварительная договорённость о нашей помолвке была заключена, когда мне было 3, а ей 2 года. Это был первый раз, когда она попыталась левитировать объект, и ей это удалось. «Что она левитировала?» — невольно спросила я. Её родители ссорились, и она попыталась сунуть соску в рот матери, чтобы заставить её замолчать. Я представила себе Оливию с соской во рту и усмехнулась. Ринда всегда была миротворцем. Ей нравится, когда всё спокойно. «Выходит, ты всю свою жизнь знал, что женишься на ней?» «Да», — кивнул он. «И большую часть детства и юности меня это вполне устраивало. Свадьба была чем-то, что должно было случиться в далёком будущем. И мне нравилась Ринда. Особенно после полового созревания. Ревность впилась в меня множеством острых иголочек. Ринда красивая». «Великолепная», — подхватил он. «Элегантная, утончённая, изысканная, неповторимая». Теперь он решил надо мной поиздеваться. Я сделала вид, что разглядываю ногти. «Вижу, ты расстроен, что у неё дети от другого мужчины. Всё в порядке, Роган, не нужно так убиваться. Я уверена, ты найдёшь кого-нибудь, кто тебя пожалеет. В конечном счёте». Он тихо засмеялся. «А ты любишь поёрничать с утра, я мог бы к этому привыкнуть». «Не-а», Ты собираешься рассказать мне историю до конца, или я уже могу идти домой?» «Ладно. Когда мне было 16, Ринда пришла на вечеринку в нашем доме. Я уже не помню, по какому случаю было торжество, но я очень сильно расстроил мать, и она все еще из-за этого переживала. Я был трудным подростком». «Да неужели?» — я закатила глаза. Мне было 16. Роган пожал плечами. «Что ты сделал, что твоя мама так на тебя злилась?» Он вздохнул. «Ранее этим летом мы с отцом поссорились, и он заявил, что если мне не нравятся правила дома, то я могу убираться вон и жить в картонной коробке на улице. Я так и сделал. Я ушел, в чем был, с пустыми руками. Им понадобилось почти 3 недели, чтобы меня найти». «Куда ты направился?» «В центр», — ответил он. «Я не думал, что со мной может случиться что-то плохое. Я спал на улице, питался с раздачей еды для малоимущих и несколько раз дрался с другими бездомными парнями. Затем я обнаружил, что люди делают ставки на бои под эстакадой, и избил пару парней за деньги. Я заработал 50 баксов и разбитую голову благодаря парню, который мог магически усиливать свои кулаки. Один мужик пытался подцепить меня обещаниями водки и пиццы. Мне не понравился его взгляд, поэтому я сел к нему в машину посмотреть, что будет дальше. Как оказалось, он был любителем душить. Для него это плохо окончилось. Я так и не умудрился найти себе картонную коробку для сна. Я спал в парке под кустами, пока охрана моего отца не оглушила меня тазером, накачала успокоительными и доставила меня обратно домой. Я просто уставилась на него. Он не лгал. Короче, когда я очнулся в своей комнате, мать устроила мне разнос. Она говорила, как она волновалась, и что я не имел права так ее пугать. Это было куда хуже любой ночевки на улице. Ко времени вечеринки мы уже разрешили наши семейные конфликты. Поэтому, когда Ринда спросила у моей матери, где я был последние 3 недели, мать ей рассказала. Ринда расплакалась. «Почему?» Она переняла остаточные следы стресса и страха от моей матери. Это ее расстроило. Она сидела, заливаясь слезами, и спрашивала мою мать, как она справляется со мной. Мама сказала ей, что я одаренный ребенок, а одаренные дети часто делают неординарные поступки. Ринда ответила, что в таком случае она не хочет одаренных детей. Тогда-то я и понял, что не могу на ней жениться. «Потому что она не хотела одаренных детей?» Коннор наклонился поближе и улыбнулся снова, но улыбка не коснулась его глаз. «Нет, потому что я не любил ее. Браки между превосходными редко основаны на любви, но Ринда бы знала, что я ее не люблю, и это всегда причиняло бы ей боль. А еще я понимал, что быть с Риндой значит, всегда быть одному. Она хотела семью, детей и стабильность. Безопасность. Я не знал, что именно я хочу, но точно знал, что не этого. Я бы шел на риск, и это бы ее убивало. И если бы я подавил свою волю и согласился на брак, то всегда был бы холоден с ней. Я бы никогда не позволил ей почувствовать всю силу моего гнева, страха или беспокойства, потому что это было бы жестоко». Личность Рогана была подобна его магии, мощный тайфун, сметающий все на своем пути. Я видела мощь его гнева и силу его желания. Когда он сосредотачивался на ком-то, то делал это со всей душой, давая понять, что его внимание заслужено. Настоящие отношения требуют честности. Будучи испуганным, разгневанным или беспомощным, ему пришлось бы успокоиться и справиться со своими чувствами, прежде чем отправиться домой. Он был бы вынужден ей лгать. Роган никогда мне не лгал. Осознание этого накрыло меня словно тонна кирпичей. Иногда он тщательно подбирал свои ответы, но никогда не врал мне, за исключением того раза на балконе после просмотра записи об убийстве его людей. Он соврал намеренно, зная, что я отреагирую. Он мог бы не отвечать, но вместо этого всегда говорил мне правду, даже зная, что мне не понравятся ответы. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет», — солгала я. «Продолжай историю». Осталось уже немного. Я официально разорвал помолвку в 18 лет. Они еще надеялись переубедить меня в следующем году, но когда я поступил в армию, стало ясно, что все их планы прогорели. Спустя полгода Ринда вышла замуж за своего нынешнего мужа. Он не интересуется политикой и рискованными играми, и, судя по всему, он ее любит. Ты сожалеешь об этом? Нет, она счастлива, а мне нужен кто-нибудь другой. Кто-нибудь, кто не сломается под моим давлением. Правда. Это непростая задача. Выражение его лица стало задумчивым. Помнишь ту длинную речь, которую я произнес в твоем гараже? Какую именно? Я вздохнула. Их было несколько. Я уже подумываю установить тебе личную трибуну с табличкой. Где я сказал, что ты будешь умолять меня переспать с тобой? А эту? Как я могла ее забыть? Все жду, когда ты начнешь колотить себя в грудь, как вожак горилл. Забудь, что я сказал. Включился громкоговоритель, и в комнате раздался голос Бага. «Невада, проснись! Берн просит ему сейчас же перезвонить, это срочно!» Я схватила телефон с тумбочки. Кто-то поставил его на беззвучный режим. Я набрала Берна. «Да?» «Монтгомери на видеосвязи в твоем офисе», — сообщил кузен. «Он в ярости. Я пытался объяснить ему, что ты перезвонишь, но он по-прежнему висит на линии». «Случилось что-то плохое». Я соскочила с дивана, подхватила стоявшие рядом ботинки и стала обуваться. Роган наблюдал за мной. «Проблема?» «Вероятно». «Тебе нужна помощь?» «Нет». Августин знал, где я. Он не стал звонить сюда, а значит, каким бы срочным ни было дело, оно касалось меня и только меня. Со своими делами я буду разбираться сама. Я взглянула на него. Он снова превратился в знакомого холодного превосходного, могущественного, жесткого и смертельно опасного. «Если я стану превосходной, ты будешь моим врагом, Роган?» «Нет», — ответил он. «Тебе нечего меня опасаться. Ловлю тебя на слове». Я помчалась на склад. Голубая Honda CR-V стояла на моем месте на парковке. Берн встретил меня в дверях. Я указала на Хонду. «У нас клиент?» «Нет». Лицо Берна приобрело сосредоточенное выражение, обычно означавшее, что он собирается восстановить точную череду событий, которые привели к появлению Хонды и, вероятно, начнет свою историю прямо с Великого потопа. Я подняла руку, надеясь предотвратить поток информации. Потом, какого черта бесится Августин? «Может быть, из-за этого?» Берн протянул мне свой планшет. На нем красовался заголовок. Вопрос к леди в зеленом. Должны ли превосходные делать больше? Как раз то, чего мне не хватало. Я плюхнулась в свое кресло, постаралась пригладить волосы назад и щелкнула по клавиатуре. Да. Идеальное лицо Августина было настолько холодным, что с таким же успехом могло быть высечено изо льда. Мои поздравления, леди в зеленом. Проклятие. Твой альтруизм породил гнилые плоды. Я тебя предупреждал. Это одна несчастная статья, Августин. Я говорю не о статье. Я откинулась назад и скрестила руки на груди. Тогда нельзя ли сразу к делу? С моим офисом связались люди Виктории Тремейн. Она уже на пути в Хьюстон, чтобы встретиться со мной. Ее интересует личность леди в зеленом. Я тут же села ровнее. Много лет назад, когда я только поняла, что являюсь правдоискателем, я стала искать дома с таким же талантом. В континентальной части США их было всего три, и дом Тремейн был наименьшим и самым опасным. В нем был лишь один превосходный — Виктория Тремейн. Ей было около 70, и люди прятались, услышав о ее приближении. Она не просто вытягивала правду из своих жертв. Она могла буквально сделать им лоботомию и часто так и делала. Богатая и опасная, она обладала беспрецедентной силой. Я вспомнила, как рассматривала ее фотографию. Высокая аристократичная женщина с злыми глазами. И подумала, что она похожа на злую ведьму. Ведьму с благородным титулом, которая могла приказать содрать с вас кожу живьем, случись вам пролить подаваемый ей напиток. «У меня нет желания разочаровывать Тремейн», — процедил Августин. «Как и желание видеть ее в своем офисе. Но я просто не могу избежать с ней встречи. У тебя есть всего один шанс пояснить мне, почему она тобой интересуется». «Понятия не имею». «Ты уж постарайся это выяснить. Если тебе нужна защита от Тремейн, то ты должна подписать предложенный мной контракт. Мой дом защищает своих, у тебя есть...» Он проверил экран компьютера. 22 часа. Связь оборвалась. Я посмотрела на Берна. Он развел руками. «Если Августин встретится с Викторией Тремейн, она выудит сведения обо мне у него из головы. Я была начинающе превосходной и при этом смогла заставить Барановского выдать мне его секрет. Виктория же практиковалась в этом всю жизнь. Но почему она мной интересовалась?» У меня зародилось ужасное подозрение. Если Роган был прав, и я была превосходной, то мои таланты должны были откуда-то взяться. Спонтанные появления превосходных в семьях, где никто не обладал подобной силой, были крайне редки. «Мама дома?» Бернард кивнул. «Невада, насчет машины. Потом». Я встала, прошла через коридор в дом и свернула на кухню. Мама споласкивала в раковине тарелку. За столом сидела Арабелла, играя в телефоне. Мама оценила мою прическу. «Бурная ночка?» «Есть ли причина, по которой мной может интересоваться Виктория Тремейн?» Мама побледнела. Тарелка выскользнула из ее рук и со звоном разлетелась об пол. «Мама!» — подскочила с места Арабелла. «Выйди из комнаты!» Ее голос стал холодным и жестким. Арабелла заморгала. «Мам, что случилось?» «Сейчас же!» Сестра вышла из кухни, удивленно округлив глаза. Мама смерила Берна ледяным взглядом. Он удалился, не проронив ни слова. Мама медленно вытерла руки полотенцем. Ее лицо превратилось в жесткую и расчетливую маску. Я уже видела однажды это выражение, когда она стала совершенно незнакомым мне человеком и покончила со своей карьерой частного детектива. Меня пробрал страх. «Что ты сделала?» — спросила она до жути спокойным голосом. «Я спасла маленькую девочку, Эми Мадрид». «Кто об этом знает?» «Августина и его секретарша». «Мам, ты меня пугаешь». «Виктория направляется в город?» «Да». «Когда она прибывает?» «Завтра». Мама повесила полотенце на крючок отточенным движением. «Слушай меня очень внимательно. Ты должна стереть разум Августина». «Что?» «Ты должна стереть разум Августина. Поджарить его, если понадобится». Я отшатнулась. «Ты хоть понимаешь, о чем меня просишь? Даже если бы я знала, как это сделать, а я этого не знаю, это превратило бы его в овощ». «Ты можешь это сделать», — сказала мама с полной уверенностью. «Она превратилась в кого-то, кого я не узнавала. Я его знаю. Он живой человек. Я не могу просто так разрушить его разум. Я не стану этого делать». «Тогда я его убью». «Ты с ума сошла?» — воскликнула я. «Сотри его разум, или я его убью». «Мама, мы таким не занимаемся. Мы не такие. Папа бы никогда не...» «Это касается не только тебя». На ее лице наконец-то отразился проблеск эмоций. «На тебя ответственность за твоих сестер. Если эта сука Тремейн доберется до нас, то убьет меня и бабушку. Арабелла закончит свои дни в клетке, а вы с Каталиной будете прислуживать Виктории до конца ее жизни. Ты этого хочешь? Ты должна защитить свою семью». Я лишь молча разинула рот. У мамы задрожала нижняя губа. Она пересекла кухню и сгребла меня в охапку, крепко обняв. Я знаю, это тяжело. Ничего страшного, я прошу тебя о слишком многом. Не переживай, детка, я об этом позабочусь. Забудь, что я тебе сказала». Я высвободилась из объятий. Почему она нас преследует?» «Она твоя родная бабушка». Волоски на моих руках встали дыбом. Я опустилась на стул. «Она не могла выносить ребенка, поэтому она кое-что сделала, и родился твой отец. Она хотела, чтобы ее сын был превосходным. У твоего папы не было магии. Никакой. Она всегда пренебрегала им, но в ожидании проявления его таланта каждый день вторгалась в его разум, ища признаки магии. Когда она осознала, что он совершенно нормальный, безразличие превратилось в ненависть. Он сбежал от нее, как только смог. Она отчаянно в тебе нуждается, потому что без другого превосходного ее дом закончит свое существование на ней». «Боже мой!» «Не волнуйся», — сказала мама. «Я сама?» «Нет, не сама. Как говорит Роган, это была война домов. Я была старшей превосходной в моей семье и сама заварила всю эту кашу. Это была моя ответственность». Я подняла руку. Мой голос прозвучал глухо. «Нет, я сама об этом позабочусь. Не Вада. Я сама с этим разберусь, мама. Я улажу все до вечера. Пообещай мне, что будешь ждать. Пообещай!» «Я не стану ничего делать, пока ты мне этого не скажешь», — вздохнула мама. Я встала и с высоко поднятой головой отправилась в свою комнату привести себя в порядок. Глава 19. Я приняла душ, высушила и расчесала волосы и надела мою рабочую одежду, действуя на автопилоте. Мне следовало бы паниковать, но почему-то я не могла выдавить из себя ни одной эмоции. Мною руководил холодный и методичный расчет. То, что мне и было нужно. Виктория Тремейн была моей бабушкой. Если оглянуться назад, все становилось на свои места. Нежелание отца говорить о своей семье, его требование, чтобы я была очень осторожна с моей магией, и недоверие мамы к превосходным. Если бы Виктория Тремейн была моей свекровью, я бы тоже не доверяла превосходным. У Виктории Тремейн не было наследников, превосходных наследников в частности. Это был общеизвестный факт. Если она узнает о моем существовании, то сотрясет землю и небо, чтобы сделать меня частью дома Тремейн. Она сделает это, удерживая моих сестер в заложниках. Из нас троих только я была правдоискателем. Это будет рабством для меня и сестер. Я не могла допустить ее встречи с Августином. Она раздавит его, как грецкий орех. Но и стереть разум Августину я тоже не могла. Мы не занимались подобным. Это шло вразрез со всем, что я отстаивала. И тем не менее, я должна была это сделать, чтобы спасти свою семью. Или это, или моя мама его убьет. Я не видела другого выхода. Мне нужно было позаботиться о моей семье. Я спустилась вниз по лестнице. Из гостиной мне навстречу вышла Каталина, следом за ней семенила Матильда, копируя походку моей сестры. В любое другое время я бы сочла это забавным. «Что происходит?» — спросила Арабелла. — Мама сошла с ума. «У мамы сейчас непростой период. Не волнуйся, до завтра все пройдет». «Какой еще непростой период? Почему? У тебя такой вид, будто ты собираешься кого-то убить». Забавная игра слов. «Никто никого не будет убивать. Ненавижу, когда ты относишься ко мне как к ребенку». Я пристально посмотрела на нее, чтобы дать ей понять всю серьезность происходящего. «Нас пытаются убить. Мама в ужасе. Августин нервничает. Я пытаюсь все уладить. Было бы очень кстати, если бы хотя бы ты не психовала». Она умолкла, а я пошла дальше. «Куда ты идешь? Составлять план?» Я вышла из склада и задержалась у Хонды. Она выглядела совершенно обычной, выпуска минимум 3-летней давности. Нужно будет спросить про нее у Берна, когда я вернусь. Я покинула склад, прошла 2 квартала и остановилась на тротуаре перед штаб-квартирой Рогана. Это точно был не самый разумный шаг с моей стороны. Но у меня не оставалось другого выбора. Я набрала его номер. «Да», — ответил он. «Мне нужен твой совет», — сказала я. «Я перед твоим штабом. Можно войти?» «Да». Я прошла мимо солдат, которые тут же прекратили все разговоры, стоило мне к ним приблизиться, и поднялась по лестнице. Роган меня ждал. Он окинул взглядом мою рабочую одежду с привычной сосредоточенностью. «Я не хочу, чтобы Багна слышал, если это возможно». «Это возможно». Роган провел меня к двери в дальней стене и распахнул ее. Я вошла в маленький кабинет. Стол, пара стульев и книжная полка, забитая блокнотами и пособиями. Роган закрыл дверь и сел на край стола. Я сглотнула. Все во мне бунтовало против раскрытия информации, но у меня не было выбора. Он уже знал, что я превосходная, и сказал, что у него нет намерений враждовать со мной. «Виктория Тремейн — моя бабушка». Эти четыре слова будто воздвигли невидимую стену между нами. Его брови чуть приподнялись. «Я ожидал дом Шафер. Тремейн — это сюрприз. Завтра она встречается с Августином. Если она узнает о моем существовании, то уничтожит мою семью. Моя мама убьет Августина, если я не сотру его разум». Патовая ситуация, — бесстрастно заметил Роган, словно он всего лишь играл особенно запутанную партию в шахматы. «Ты хочешь, чтобы я тебя выручил?» Это было заманчиво. Так заманчиво. «Нет, я хочу совет». В его глазах блеснула гордость. «Ты превращаешься в дракона». «У меня нет выбора. Это моя проблема». «Согласен». «Хорошо». Он подался назад. «Викторию Тремейн презирают и боятся, и она это знает. Она путешествует с эгидой, клоакером и телепатическим прикрытием. Ее тело и разум всегда превосходно защищены. А стоит ей попасть под атаку, как клоакер, тут же поможет ей исчезнуть за долю секунды. Она чрезвычайно сложная цель для поражения. Вы не сможете ее устранить. Твоя мать это знает, потому и сосредоточилась на Августине». Я кивнула. Мне удалось узнать то же самое. «Августин для меня наиболее близок к понятию «друг» среди прочих представителей домов. У него есть сестра, намного младше него, и брат. Его отец умер, и теперь он их опекун. Не путай его профессиональный интерес к тебе с дружбой или приятельством. И если он хоть на секунду решит, что ты представляешь, пусть даже наименьшую угрозу для его семьи, он убьет тебя. С точки зрения превосходной, ты ничего ему не должна». «Роган, я не могу просто так стереть его разум». «Не можешь или не хочешь?» Я вздохнула. «Я не знаю». «Нет, знаешь». Его взгляд был безжалостным. «Я могу». Я могла бы сломить Августина. Я уже была на грани стирания разума прежде, когда допрашивала наемника и практиковалась с моими сестрами. Я точно знала, где проходила эта грань, и изо всех сил старалась никогда к ней не приближаться. У Августина сильная воля. Если я атакую разум Августина, позволю ему это почувствовать и зайду слишком далеко, он искалечит сам себя, пытаясь бороться со мной. На это уйдет время, минуты, возможно, час, поскольку это не боевая сила. Но после его психика останется перемолотой. Я могу это сделать, но не стану. Но тебе все равно нужно защитить свою семью. Да, этого я и пытался избежать, когда отговаривал тебя идти на прием к Барановскому. Но так или иначе, это случится и быстрее, чем мне или тебе того бы хотелось. Я думал, у нас будет больше времени. Сейчас вопрос не в том, что ты должна делать. Ты это и так знаешь. Вопрос, сможешь ли ты с этим жить? Может ли Августин добровольно открыть свой разум для Виктории? Он скорее умрет. Без колебаний ответил Роган. Августин чрезвычайно скрытный. Человек, который никогда не показывает миру свое настоящее лицо, ни за что не допустит вторжения в свое внутреннее святилище. Пойдет ли он навстречу предложению о защите? С твоей помощью? Тебе пришлось бы сначала убедить его, что он беспомощен перед правдоискателем. Будь очень осторожна, Невада. Если ты сделаешь эту демонстрацию слишком личной, он нападет на тебя. Попробуй что-нибудь конфиденциальное, но к чему нет эмоциональной привязанности. Он не должен чувствовать, что были затронуты его самые сокровенные тайны. Это будет очень изощренный танец, и даже если я добьюсь желаемого, я не была уверена, что смогу это сделать. Что ты планируешь делать? Я планирую прибегнуть к урокам, которым меня научил Адам Пирс. Я покачала головой. И если мне это не удастся, моя жизнь рухнет, а Августин проведет остаток своей жизни, питаясь через трубочку и не зная, где он и кто он. Только и всего. «Допустим, эта проблема решена», — продолжил он. «Что дальше? Виктория Тремейн просто так не сдается. Она не развернется и не отправится домой с пустыми руками, а продолжит преследование. Это всего лишь кратковременное решение для грядущей огромной проблемы». Я заставила себя заговорить. «Я это понимаю». «Какова твоя долгосрочная стратегия?» «У меня ее нет». Роган нахмурился. «Есть ли в твоей теперешней семье больше одного живого превосходного?» Он спрашивал о моих сестрах. «Да». «Этот другой маг тоже правдоискатель?» «Нет». В его глазах отразилось удивление. «Но ты уверена, что они смогут квалифицироваться как превосходные?» «Да». «Тогда наилучшим выходом для тебя будет подать заявку на образование твоего собственного дома. Для этого потребуется, чтобы ты и другой превосходный публично подтвердили свою магию. Процесс квалификации и формирования дома очень быстрый. Менее 48 часов, как только заполнены все необходимые бумаги и назначена дата испытаний. Стоит тебе стать домом Бейлор, как тебе будет обеспечен иммунитет от агрессии со стороны всех других домов в течение 3 лет. Это кардинальное правило, которое даже Виктория Тремейн не посмеет нарушить. Оно существует, чтобы защитить возникновение новой магии, которая благоприятна для всех и является краеугольным камнем нашего общества. Дом Бейлор. Я брошу себя и своих сестер в кишащие акулами воды. Это лучший вариант действий с твоей стороны. На его лице дернулся мускул, но затем его выражение стало совершенно расслабленным, словно он намеренно напустил на себя невозмутимость. «Ты просила у меня совет. Стань домом». Как жаль, что сейчас для этого слишком мало времени, иначе проблема Августина была бы решена. Нет, я должна об этом подумать. Образование дома должно быть последним выходом. Еще одно. Как только ты официально зарегистрируешь дом Бейлор, это, что бы там ни было между нами, должно будет прекратиться. Что бы там ни было? Я откинулась назад, закинув ногу на ногу. Почему? Как у главы молодого дома, твоей главной задачей является обеспечение будущего твоей семьи. Ты должна наладить связи и заключить союзы, чтобы по истечении 3-летнего периода ты твердо стояла на ногах и могла отразить любую атаку. Лучше всего добиться этого, заключив брак. Существуют службы, которые исследуют твою ДНК и предложат подходящую партию, которая с наибольшей вероятностью даст в результате детей с превосходным талантом правдоискателя. Кого-то из домов правдоискателей или же кого-то с дополнительной силой вроде манипулятора, чтобы компенсировать твой недостаток боевой магии. Мы с тобой несовместимы. Наши магии происходят из совершенно разных измерений. Исходя из опыта моего отца, наша кровь плохо смешивается с контролирующим разум магами. Наши с тобой дети могут не быть превосходными. А, так вот к чему он вел. Угу. Голос Рогана был пугающе спокойным. Ты считаешь, что тебе будет все равно, но это не так. Подумай о своих детях и как тебе придется им объяснять, что их таланты ниже среднего, потому что ты не удосужилась подобрать им правильные гены. Это будет важно, Невада. Как скажешь, сейчас же меня больше волнует Августин. Не переживай, ты добьешься своего. Все как-нибудь образуется. Он сказал это с полной уверенностью. Роган был не тем человеком, чтобы оставлять что-либо на волю случая. Меня охватила неуверенность. Только что я могла сделать что-то очень глупое. «Роган, я хочу все еще раз прояснить. Я пришла сюда только за советом. Не вздумай действовать от моего имени». Он улыбнулся мне в ответ. Маска цивилизованности лопнула, и я увидела дракона во всем его свирепом великолепии, со скаленными зубами и ледяным взглядом. Он убьет Августина, если я не справлюсь. «Нет», — предупредила я, — «он твой друг, у тебя их и так немного». Он продолжил улыбаться. Я была бессильна. Я не могла ничего противопоставить обещанию убийства, которое я видела в его глазах. «Ты обещал?» «Нет». «Черт. Нужно было заставить его пообещать, прежде чем что-то рассказывать. Я больше никогда не буду с тобой разговаривать». «Это было бы ужасно», — съязвил он. «Я не хочу этого. Я не хочу смерти Августина. Ты опять идешь мне наперекор, считая, что лучше меня знаешь, как для меня будет лучше». «Мы превосходные. Порой склонны бывать такими засранцами». «Я тоже превосходная». «Да. Но я чокнутый Роган». «Из всех дурацких, твердолобых, идиотских доводов...» «Если с Августином что-то случится, ты не будешь нести за это ответственность», — сказал он. «Но ты будешь». «Я знаю, чем я являюсь», — отрезал Роган. «Коннор Роган», — поправил он. «Чокнутый Роган». «Мужчина, рассказавший мне историю о побеге из дома в 16 лет и превосходный, сидевший здесь, не могли быть одним и тем же человеком». «Ты меня пугаешь». «Отлично», — ответил он. «Ты начинаешь понимать. Таков мир, в который ты входишь. Здесь требуются люди вроде меня, способные на ужасные поступки, чтобы люди, которых они любят, могли жить дальше». Он сказал это не просто так. Я была влюблена в Коннора Рогана, а он любил меня. Я встала и направилась к нему. Шаг, еще шаг, еще один. И я оказалась в его личном пространстве, стоя слишком близко. Он возвышался надо мной. Нас разделял едва ли дюйм пространства. Я подняла подбородок и посмотрела в его глаза. Я видела только холодную решимость и ничего больше. Он скрывал все остальное. Он желал меня достаточно сильно, чтобы убить своего друга для моего спасения. Но он же сказал мне, что я превосходная. Он велел мне сейчас образовать дом в полной уверенности, что уничтожает на корню всякую надежду на отношения, потому что верил, что это в моих интересах. Способности превосходного управляли его жизнью, и он думал, что возможность стать превосходной превзойдет все для меня. Если бы у тебя был ребенок, кто-то вроде Матильды, и этот ребенок не был бы превосходным, несмотря на все правильные гены, ты бы все равно ее любил? Конечно. Ты бы защищал ее и заботился о ней? Ты бы учил ее и старался, чтобы у нее была счастливая жизнь? Да. Рада это знать. Он сощурил глаза. Что это значит? Это значит, что ты не убьешь Августина, Роган. Ты позволишь мне самой с этим разобраться. Его магия вырвалась, поднявшись диким тайфуном, достаточно мощным, чтобы заставить завопить от ужаса. Он закружился вокруг нас и натолкнулся на холодную стену, которая была моей силой. Его челюсти напряглась. «Все верно. Это я не сдаюсь под твоим напором». Сила наполнила его голос. Дракон смотрел мне прямо в лицо. В его глазах отражалось бушующее пламя и выжженная земля. «И почему я должен это сделать?» «Потому что убийство твоего друга тебя ранит, а я этого не хочу». Его магия бушевала, но моя ей не уступала. Я посмотрела ему в глаза. «Уважай мои желания, Роган, и я буду уважать твои». Я развернулась и ушла прямо сквозь поток его магии, искажающий реальность вокруг нас. Глава 20. Мне нужна сила. Когда вы являетесь магом, существует только один способ увеличить свой запас силы. Именно поэтому я вошла в гараж бабули Фриды с коробкой мела и книгой по магическим кругам. Она увидела мой наряд из спортивного лифчика и шорты спандекса, и ее брови поползли вверх. Если бы это было возможно, я бы разделась догола, чтобы увеличить обмен силой. Но моя комната и ванная были единственными местами, где я могла дефилировать обнаженной. В комнате был неровный бамбуковый пол, на который плохо ляжет мел, а в ванной — плитка. Первое и самое главное — мои круги не представляли собой ничего выдающегося, и я хотела ровное пространство. Я выбрала место в уголке подальше от прохода и открыла книгу на странице с подзаряжающим кругом. Он выглядел достаточно мудрёным, чтобы сломать мне мозг. Крупные дома комбинировали круги зарядки со специальным ритуалом, который назывался «ключ», совершенствуясь с каждым поколением. Как-то раз я наблюдала, как его выполнял Роган. Он нарисовал созвездие магических кругов на гаражном полу и перемещался между ними с убийственной грацией. Его руки разили как оружие, удары ломали кости невидимых противников, пока тело поглощало магию. У меня не было дома и ключа, так что я воспользуюсь простым заряжающим кругом. Я уже его испытывала, и он работал. Я присела на корточки и принялась рисовать на бетонном полу. У меня был соблазн воспользоваться инструментами, но каждый источник, с которым я сверялась, утверждал, что использование чего-либо, кроме мела и твердой руки, уменьшит силу круга. Было это правдой или всего лишь магической легендой, роли не играло. Я не могла позволить себе оплошность. Я позвонила Августину и назначила с ним встречу на 8 часов. Мне потребуется полчаса на дорогу, поэтому, если я начну сейчас, у меня будет где-то 8 часов для подзарядки. Польза от подзарядки уменьшается с каждым часом, проведенным в круге. Так что 8 часов мне хватит с головой. Голубая «Хонда» была припаркована посередине гаража, а бабуля Фрида ковырялась в ее двигателе. «Чья это машина?» «Твоя», — ответила она. «Люди твоего непарня притащили ее сюда. Вот записка». Она протянула мне маленькую карточку. Я открыла ее. «Прости за Мазду». «Ты собираешься биться в истерике и требовать, чтобы он забрал ее обратно?» — покосилась на меня бабуля. «Нет, может, позже». «Мне понадобится машина этим вечером». Я присела на корточки, тщательно стараясь перерисовать тайный круг со страницы на пол. «Блин, смахивает на рисунок 5-летнего ребенка. Вот какого чёрта он такой сложный? И почему только я не изучала тайные круги раньше?» «Так как там дела с чокнутым Роганом?» — поинтересовалась бабуля Фрида, вытирая руки полотенцем. «Хорошо. Круг внутри круга, внутри другого круга. Кто-нибудь убейте меня». «Вы все еще ссоритесь?» «Нет. 3 круга снаружи, 3 меньших круга внутри». «Ты так сосредоточилась, что я прямо вижу, как у тебя из ушей валит пар». «Угу. Вы уже сделали это?» Я оторвалась от рисования и посмотрела на нее. «Серьезно?» Бабуля отгородилась от меня полотенцем, будто щитом. «Не смотри на меня так». Я вернулась к рисованию. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Я буду счастлива, когда все, кто пытается нас убить, будут мертвы». «Говоришь, как он?» У бабули дрогнул голос. «Невада. Пенелопа сидит в своем вороньем гнезде уже целый час. Она едва перекинулась со мной парой слов этим утром, и у нее такой вид, будто она готовится к похоронам. Теперь еще ты выглядишь так, будто хочешь кого-то ударить. «Милая, что не так?» «Что не так? Отличный вопрос. Роган влюблён в меня, но не хочет этого показывать, потому что я превосходная, которая рано или поздно создаст свой собственный дом. Моя мать врала мне годами напролёт, и я даже не знаю, были ли все те разы, когда она и папа заставляли меня скрывать мой талант, мне на благо, или же только чтобы нас не обнаружила моя другая полоумная бабуля. Она в пути в город, и Роган с моей мамой оба хотят прикончить Августина. Нам известно, что Дэвид Хоулинг помог убить Нари, но мы не знаем, где он, и у нас нет доказательств, чтобы напасть на его сообщника. А сегодня вечером я должна убедить одного человека, который все это время пытался меня использовать, что в его же интересах позволить мне поковыряться в его мозгах. В остальном же все просто отлично. «Я просто устала», — вздохнула я. «У меня есть еще дела, которые нужно закончить до вечера». «Я тебе не верю». Я практически рявкнула. «Тебе и не нужно». Но ее яркие голубые глаза были так полны беспокойства, что я проглотила ответ, прежде чем успела открыть рот. «Я не собираюсь грубить бабуле». «Я могу что-нибудь сделать?» — спросила бабуля. «Можешь меня обнять?» — предложила я. Ее лицо вытянулось. «Ладно, теперь я действительно волнуюсь. Ты меня обнимешь или нет?» Бабуля Фрида раскрыла объятия. Я подошла и обняла ее, вдыхая знакомый успокаивающий запах машинного масла. И на короткое мгновение мне снова стало 5 лет, и мир снова стал простым и ярким. Она нежно похлопала меня по спине. «Я установила новую систему компьютерного наведения в Ромео. Просто скажи мне, кого застрелить, ладно?» «Ладно. Если бы все мои проблемы можно было решить с помощью Ромео, я бы и горя не знала». Кто-то стоял снаружи моего круга. Я медленно открыла глаза. Тело блестело от пота. Внутри круга слегка парило, словно я была в сауне. Матильда присела возле меловой линии. Ее зверинец расселся вокруг нее. Кот и енот с одной стороны, а Банни — с другой. Мы ничего не говорили, просто осмотрели друг на друга. Матильда потрепала Банни. Он встал и потрусил прочь, цокая когтями по твердому полу. Пару мгновений спустя он вернулся, неся маленький розовый спальник. Матильда расправила его, залезла внутрь, устроившись возле самого круга, и свернулась, глядя на меня большими, карими глазами. Животные легли рядом, кот и енот у ног, а большой доберман с другой стороны. Она вытянула одну руку к кругу, близко, но не касаясь хрупкой меловой линии, и посмотрела на меня. Довольно долго мы оставались в таком положении, пока ее глаза не закрылись, и она не заснула. Когда я в следующий раз открыла глаза, в помещение вошел Корнелиус. За ним следовала женщина небольшого роста, но на высоких каблуках. Ее волосы были такого же светло-серебристого цвета, как и у него. Мерцающее платье с вырезом лодочкой облегало ее стройную фигуру. Умело нанесенный макияж подчеркивал теплые карие глаза и тонкие арки бровей. За ней следовали две пантеры на бархатных лапах. Должно быть, я так долго подзаряжалась, что мой бедный мозг начал галлюцинировать. «Вот она», — тихо сказал Корнелиус, кивнув на Матильду. Пантеры уставились на меня своими золотистыми глазами. Я уже приготовилась к неминуемой схватке между Банни и пантерами, но ничего не случилось. Все три зверя старательно игнорировали друг друга. Я качнулась вперед, пытаясь подняться на ноги. Мои ноги и попа затекли, и крошечные электрические иголки оттока крови, возвращающиеся к мышцам, вонзились мне в бедра. «Пожалуйста, не вставайте ради меня», — сказала сестра Корнелиуса. Корнелиус прихватил стул из металлической сетки с поста охраны и подкатил его сестре. «Пожалуйста». Она аккуратно подобрала платье рукой и села. Пантеры устроились у ее ног. «Просто чтобы убедиться, что мы все на одной волне. Все видят пантер?» — тихо поинтересовалась я. «Они настоящие», — ответила сестра Корнелиуса. «Хотя по большей части для галочки. Я присутствовала на деловой встрече перед тем, как приехать сюда, и хотела напомнить другим участникам, что я превосходная. Я не могла оставить их в машине. Без присмотра они становятся раздражительными и портят кожаную обивку. Если вы действительно нуждаетесь в защите, собаки лучше всего. Средние и крупные, ничего слишком громоздкого. Вам нужна спортивная собака, которая сможет бегать и прыгать, но с достаточной массой, чтобы сбить нападающего с ног. Доберманы, бельгийские овчарки, ротвейлеры. Она погладила голову левой пантеры кончиками пальцев. Огромный зверь поднял голову, совсем как домашняя кошка-переросток, и приласкался к ее руке. Собаки умрут, защищая своих хозяев, не промедлив ни секунды. Кошек же нужно убедить, что это их проблема. Она посмотрела на Банни. «Мой брат из нас троих всегда был самым прагматичным». Корнелиус улыбнулся. «У меня есть кого еще охранять, кроме себя, Диана». Она взглянула на Матильду. По ее лицу пробежала тень. Казалось, она чем-то встревожена. «Почему она так лежит?» Нари была эмпатом. Его голос наполнила печаль, угрожая перерасти в отчаяние. «Я этого не знала», — сказала Диана. Ее магия была слабой. Она никогда ее не регистрировала. Тем не менее, она ей помогала. Когда у нее был суд или отбор присяжных, Нари проводила ночь также внутри круга. Матильда скучала по ней, поэтому приходила и спала рядом. Я посмотрела на ручку Матильды, протянутую к кругу. Такая крохотная. Ее мать ушла навсегда, поэтому она пришла и легла спать рядом со мной, потому что это было ей знакомо. И на несколько секунд, когда она была между сном и явью, она могла подумать, что я, ее мать, живая и ожидающая ее в круге. Кто-то запустил руку мне в грудь и выжал всю кровь из моего сердца. Диана заерзала на стуле. «Это не наша линия поведения, Корнелл. Роган, Хоулинг, Монгомери — все это громкие имена, и Харрисоны к ним не принадлежат. Ты просишь меня одобрить то, что может поставить под угрозу всех нас? Это не вернет твою жену. Она была партнером». «Заменимой», — сказал Корнелиус. «Я этого не говорила, но ты это имела в виду». «Она была человеком», — тихо сказала Диана. «Я никогда не понимала твоей преданности по отношению к ней. Это...» Матильда села и посмотрела на меня мокрыми глазами. «О нет, пожалуйста, малышка, только не плачь». Ее нежная губа дрожала. Она развернулась посмотреть на отца и тетю. Диана моргнула, вдруг опешив. Матильда встала, подошла и забралась Диане на колени. Превосходная Харрисон сидела совершенно неподвижно. Ее племянница обняла Диану, прижалась крепче и положила голову тете на грудь. Диана сглотнула и обняла маленькую девочку руками, чтобы не дать ей соскользнуть. «Что это значит?» «Твоя племянница тоскует», — ответил Корнелиус. «Она чувствует твою магию, и она ей знакома. Она знает, что ты член семьи и женщина, а она скучает по матери. Ей нужно утешение, Диана». Матильда тихо вздохнула. Ее тело расслабилось. «Это почти как... как... привязывание?» «Это больше», — возразил Корнелиус. «Когда к нам привязывается животное, это просто удовлетворение потребностей. Сделай это, и получишь преданность. С ребенком все намного сложнее и многослойнее. Но это прекрасно, потому что эта любовь отдается добровольно. Никакого обмена. Иногда, если тебе очень повезет, тебя полюбят, и тот, кто тебя любит, ничего не ожидает взамен. Она доверяет тебе, а ведь она даже не знает тебя». Диана посмотрела на Корнелиуса. «Почему этого нет между нами?» «У нас это было. Помнишь клубничный сироп?» Она со стоном закрыла глаза. «Это была моя любимая футболка. Я ее обожала». «Но ты не рассказала маме, что это сделал я. У тебя и так проблем хватало. Тебе приходилось проводить дни напролёт с этим мелким монстром персов». Диана вздохнула. «Полагаю, ты прав. Мы выросли. И теперь мы семья лишь на словах». Она поморщилась. «Думать об этом, на удивление, болезненно», Часы на стене показывали 7:45. Мне нужно было одеваться. Я встала и медленно потянулась. Они даже не заметили. «Когда ты последний раз видела Блейка?» — спросил Корнелиус. «Лично?» — Диана нахмурилась. «Обычно он присылает имейлы. Полгода?» «Нет, погоди, год. Я столкнулась с ним на том ужасном приеме Национальной бейсбольной ассоциации в прошлом декабре». «Я не видел его уже 2 года», — признался Корнелиус. «Он живет в получасе езды», — сказала Диана. «Я знаю». Диана выгнула шею, чтобы посмотреть на племянницу. «Она уснула?» «Да», — сказал Корнелиус. Я направилась к двери. «Расскажи мне о ней еще раз», — попросила Диана за моей спиной. «О своей семье. Расскажи мне о своей жене». Через 2 часа после заката центр Хьюстона не демонстрировал никаких признаков замедления жизни. Рваные облака плыли по темно-фиолетовому небу, обрамляя огромную серебряную луну, сияющую над небоскребами. Высокие деловые здания тянулись к ней, усыпанные огнями, в то время как офисные работники проводили вечер перед электрическим светом мониторов. Город был бурным океаном, его здания скалистыми пиками вырывались из улиц, а светящиеся ручейки трафика велись вокруг его оснований. И асимметричный треугольник штаб-квартиры международных расследований Монтгомери со всеми своими 25 этажами, облицованными кобальтовым стеклом, был акулой, рассекающей эти воды, чтобы вонзить в меня бритвенно-острые зубы. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я пошла с вами?» — спросила Мелоза. Я обнаружила ее ожидающей у машины, когда вышла из дома. Она настояла на том, чтобы поехать со мной. И, учитывая, в какие кипящие воды мы совались, я была бы идиоткой, если бы отказалась. Нет, со мной все будет в порядке. Ладно. Судя по тону, это ей совершенно не нравилось. Но она ничего не могла с этим поделать. Глава 21. Я вошла в знакомый ультрасовременный вестибюль и поднялась на лифте на 17 этаж. Блестящий из нержавеющей стали стол, служивший Лине рабочим местом, был пуст, и ее сумки не было на стуле. Секретарши Августина не было на месте. Ничего страшного. Я достаточно хорошо помнила дорогу в его офис. Я шла через огромные пространства, слева от меня покатая гладь синих окон, а справа — морозно-белые внутренние стены. Я находилась в самом углу акульего плавника, в логове Августина, а дом Монтгомери не жалел денег на элегантный дизайн. Он всегда казался мне слегка стерильным, слишком чистым и, к тому же, лишённым персональных черт. Но выглядело это потрясающе. В течение дня тонированные стекла окрашивали офис в мягкие синие тона, словно вы находились на дне неглубокого моря. Но ночью стекло растворялось в темноте, практически исчезая, и раскинувшийся внизу город казался бездонным и сиял огнями. Впереди замаячила стена с заиндевелыми белыми перьями. Стеклянная секция была сдвинута в сторону, и в проеме я увидела Августина за столом, что-то читающего на планшете. Я подошла к двери. «Входи», — пригласил он, не поднимая головы. Я вошла в кабинет и села. Он продолжил чтение. «Августин напоминал мне, что он мой босс». «Осторожно, мягко». Я выпустила свою магию. Она стала расползаться по офису тонкими усиками, разветвляющимися и разрастающимися, будто корни огромного дерева. Я притянула ее назад, позволив ей чуть-чуть пробраться вперед. Мне не следует торопиться. Наконец Августин поднял голову. «У меня есть несколько вопросов насчет моего контракта», — заявила я. В его глазах отразилось удивление, а затем сменилось расчетом. Он сложил 2 и 2. Надвигающееся прибытие Виктории Тремейн напугало меня, и я решила согласиться на его предложение 10-летнего рабства в обмен на защиту дома Монтгомери. «Отлично, я постараюсь ответить на все вопросы». Я достала распечатанный контракт и камеру. Августин поднял брови. «Предпочитаю бумажный вариант, чтобы делать на нем пометки», — пояснила я. «И я бы хотела записать наш разговор, если вы не возражаете». Я должен был бы оскорбиться тем, что ты считаешь меня способным отказаться от своих слов. Но, думаю, вместо этого я похвалю твою предусмотрительность. Давай приступим. Я нажала кнопку записи на камере. Пункт первый. В интересах успешности компании. Не могли бы вы более подробно пояснить специфику успешности? Здесь это описано довольно размыто. Успешность дома — многосоставное понятие. С одной стороны, она представляет отношение дома Монтгомери с его заказчиками и клиентами. Такая успешность подтверждается повторными контрактами с существующими клиентами и рекомендациями нас новым клиентам. Менее специфический аспект успешности дома включает нашу репутацию, имя и положение. Дом Монтгомери означает конфиденциальность. Мы — местный дом с прочными связями с обществом и проверенной историей. В нашем деле доверие на первом месте, и как подчиненная дому Монтгомери, вы будете придерживаться высокого стандарта, моя магия ползла вперед. Я задавала вопрос, он отвечал. Каждый обмен репликами усиливал структуру, и с каждым ответом я завоевывала чуть больше его, пока он не оказался полностью окутанным моей силой. Пункт пятый. Материально отмеченный. Что это значит? Где? Августин пролистал его на планшете. Вот. Я протянула ему лист бумаги и позволила своей магии расползтись чуть дальше. Чем больше я его отвлекаю, тем лучше. Он сосредоточился на параграфе, бесшумно шевеля губами. Это опечатка. Должно звучать материально ответственный. Он поморщился. Прошу прощения. Без проблем. Я исправила совершенно правильный абзац. Ненавижу небрежность. Я уже подчеркивал ранее, что машинная проверка орфографии не заменит человеческой внимательности. Чем больше глаз просмотрит контракт, тем лучше. Он добровольно делился со мной информацией, которую не должен был раскрывать. Августин был готов, и я не смогла бы удержать его так вечно. Сейчас или никогда. «Как я буду получать вознаграждение за свои услуги?» Августин раскрыл рот, и я легонько его подтолкнула. «Прямым переводом на твой банковский счет. Из какого банка будет происходить перевод?» «Первый дом». «Не могли бы вы сказать мне номера маршрутизации и счета?» Это был шаг ва-банк. Если ему понадобится их посмотреть, он может отвлечься. Но Августин был весьма педантичен в своем внимании к деталям. Конечно. Он назвал две строчки цифр, я их записала. У вас есть онлайн-доступ к счету? Да. Какой ваш логин и пароль? Джулиан Монт, LOT45B9N. Кто такой Джулиан? Я. Это мое второе имя, которое я ненавижу. Пункт 12. Третий абзац гарантирует мне 3 недели оплачиваемого отпуска. Я могу брать их все сразу или по отдельности. Как пожелаешь. Я начала оттягивать магию обратно. Еще 2 вопроса, и я полностью его освободила. Августин поморщился. Должно быть, он что-то почувствовал, но не смог толком понять. «Думаю, мы совсем разобрались», — сказал он наконец. «Остается лишь твоя подпись». Я откинулась назад. «Я не стану подписывать контракт, Августин». Он посмотрел на меня. «Это ошибка. Роган сделал предложение получше». Я покачала головой. «Нет, это не имеет отношения к Рогану. Мы оба знаем, что вы предлагаете мне непропорционально маленькую компенсацию моей способности помочь вашему дому. Я понимаю, куда вы клоните. Завести превосходного вассала было бы отличным приобретением для дома Монтгомери». Он сощурил глаза. «Ты считаешь себя превосходной?» «Позволит сэкономить время для цели этого разговора, если вы будете обращаться со мной как с превосходной. Может, он прислушается ко мне. Может, мне удастся его убедить, и потом я заберу свою камеру, и ему никогда не придется столкнуться с тем, что на ней». На его губах заигралась снисходительная улыбка. «Я тебе подыграю. Продолжай». «Завтра Виктория Тремейн войдет в этот офис и расколет ваш разум, как орех. Вы не сможете ничего сделать, чтобы ее остановить. Если она решит быть аккуратной, она оставит вам способность соображать. Если же ей не понравится, как вы выглядите, покрой вашего костюма или цвет стен в кабинете, она сделает вам лоботомию». Августин прищурился, снял очки. «Очаровательно». «Не, придется действовать жестко». Я пытался проявить великодушие своим предложением. До сих пор я был чрезвычайно терпелив, продолжил он. «Ты показала мне ошибочность моего выбора, так что позволь дать тебе последний бесплатный совет. Ты провела некоторое время в обществе Рогана и моем собственном, и думаешь, что знаешь, как делаются дела между домами. И ты осмелилась наставлять меня. Словно наши роли поменялись, и я какой-то невежественный дилетант». «Понеслось. Ты можешь быть, а можешь и не быть превосходной. Твои силы и способности открыты для обсуждения. Ты любитель с завышенной оценкой своих собственных возможностей и важности. Я был превосходным всю свою жизнь. Я — глава сильного дома с 4 живыми превосходными. Я управляю многомиллионной международной корпорацией и имею безупречную репутацию в обществе. Виктория Тремейн — лишь старая корга, чей дом в упадке». «Ладно». Он перешел от фактов к полным преувеличениям. Я по-настоящему его разозлила. «Если я буду не в настроении для ее визита, я с ней не увижусь. Если я решу оказать ей такую любезность, она будет помнить о приличиях и не сделает ничего, чтобы поставить свою безопасность под угрозу, или я выставлю ее на улицу». Я перевернула верхний лист на стопке контракта и подвинула его к нему. «Сама мысль о том, что она войдет сюда, и я просто выложу ей свои секреты, абсурдна. Твое присутствие в моем кабинете абсурдно. С меня хватит. Посмотрите вниз». Августин уставился на меня, потом на бумагу. На ней я аккуратными цифрами записала маршрутные и банковские счета, а также его логин и пароль. «Откуда это у тебя?» — прорычал он. «Вы сами мне сказали». Августин схватил камеру, отмотал запись и посмотрел, как он сам диктует пароль. Его лицо стало мертвенно-бледным. Он нажал кнопку перемотки и послушал себя еще раз. Он выронил камеру и бросился через стол. У меня не было времени отскочить. Его руки вцепились мне в плечи, и он рывком поднял меня на ноги. Разъяренная гримаса исказила лицо Августина, и его черты заребили, будто иллюзия грозила вот-вот соскользнуть с его лица. «Что еще?» «Больше ничего другого, кроме вашего второго имени. Можете проверить запись. На вашем месте я бы отпустила. У меня имплантированы шокеры, и я не хочу их применять». Он меня отпустил. Я опустилась обратно на стул. Общение с превосходными для меня в новинку. Мне удалось узнать лишь некоторые подробности, включая то, что превосходные редко скрывают все возможности своих талантов. Правдоискатели относятся к редчайшим из превосходных. То, что люди считают нашим основным талантом, определение, когда кто-то нам лжет, на деле лишь пассивный талант. Это побочный эффект дара правдоискателя. Что-то, что мы делаем с минимальными усилиями. Августин внимательно на меня смотрел. Гнев и беспокойство смешались в его глазах. «Знаете, как Роган понял, что я превосходная? Кто-то попытался убить мою бабушку. Я подумала, что это был он, и подавила его волю своей, заставив его отвечать на мои вопросы. Я смогла удержать его всего несколько секунд, потому что подавлять волю Рогана было все равно, что пытаться удержать цунами, но на те пару решающих секунд я его одолела. Я никогда раньше не видела, как у человека в буквальном смысле отваливается челюсть. Это принесло глубокое удовлетворение. Вы правы. Я новая, превосходная. Но Виктория Тремейн нет. Я здесь, чтобы сообщить вам. Все услышанное вами о ней — правда. Каждая жуткая история и мерзкая сплетня, которую вы могли знать, считайте, она может это сделать. Виктория ненавидит мою семью и пойдет на все, чтобы навредить нам. И она способна на поистине ужасные поступки. Это удобно обходило правду, но не было совершенной ложью. Если вы откажетесь с ней встретиться, она дождется удачного момента оказаться вблизи вас и разрушит ваш разум. Даже если вы расскажете ей все, что знаете, она все равно продолжит копаться у вас в голове еще большего. Ей плевать на ваш статус превосходного, ваши связи или размер бизнеса. Виктория идет за тем, что она хочет, и она это получает. Наконец Августин закрыл рот. Его глаза потемнели. «Зачем ты здесь?» «Потому что я хочу защитить ваш разум». «Ты хочешь меня зачаровать?» Он стиснул зубы. «Наложение заклятия требует нескольких недель». «Нет, я хочу создать видимость заклятия. Когда я раскрыла разум мистера Эмменса, чтобы выяснить, что искал Пирс, мне удалось как следует разглядеть структуру чар. Заклятие создает преграды в вашем разуме, затрагивая саму суть вашей магии, а затем оборачивается вокруг него твердой скорлупой, глубоко укорененной в вашей психике. Если использовать грубую силу, чтобы разбить скорлупу, то можно убить питающих ее разум. Можно лишь заглянуть под нее, медленно и осторожно угадывая ее содержимое. Чем сильнее маг, тем сложнее разрушить заклятие. Если вы мне позволите, я сымитирую эту скорлупу в вашем разуме. Вы превосходны с огромным магическим резервом, и скорлупа будет казаться непроницаемой. Если Виктория Тремейн прощупает ваш разум, она наткнется на скорлупу. Ее разрушение будет вне вопроса. Вы умрете и заберете все секреты с собой. Дальнейшие попытки потребовали бы слишком много времени и подготовки, вроде магического круга и вытягивания ответа на задаваемый ею вопрос. Она жаждет узнать мою личность, а это очень специфическая информация. Она не сможет просто сидеть и бесконечно ковыряться в вашем мозгу. Вы это почувствуете. Она осознает, что это вне ее досягаемости. Сколько продержится эта скорлупа? Несколько дней. Сказано это было наугад. В книге, по которой я училась, говорилось, что фальшивая преграда может продержаться пару месяцев, если все сделать правильно. Учитывая, что раньше я никогда подобного не делала, пара дней были более чем вероятным итогом. И еще мне понадобится ваша помощь. Вам нужно раскрыть свой разум и самому захотеть, чтобы там появилась скорлупа. «Ты когда-нибудь уже делала это раньше?» — потребовал он. «Нет». Он откинулся назад, с отчаянием выдохнув. «Каковы риски?» «Я могу повредить ваш разум». «Что это значит, мисс Бейлор?» «Я не знаю. Но это единственный расклад, не оканчивающийся вашей смертью», — сказала я. «Моя жизнь окажется под угрозой, если я откажусь». Лгать не было смысла. «Да». «Почему тебя это заботит? Не проще ли было бы просто убить меня?» «Потому что я не смогу спать по ночам, потому что я не такая». Он не поймет. Я должна дать ему причину, с которой он сможет смириться. Что-то достаточно меркантильное, чтобы пощадить его гордость. Потому что если возникнет дом Бейлор, ему понадобятся могущественные союзники. Мгновения тянулись. Августин положил очки на стол. Роган звонил мне за полчаса до нашей встречи. Я попросила его не убивать Августина. Я не просила его не звонить. Что он сказал? Он сказал, что если сделать череду неправильных выборов, то в конечном итоге выбора больше не будет. В тот момент я подумал, что он говорит о Хоулинге. Теперь я понимаю, что ему удалось объединить упрек и смертельную угрозу в одном предложении. Августин смотрел на меня, не отводя взгляд. «Мы сидим здесь из-за моего высокомерия. Я принял череду неверных решений. Я позволил тебе допрашивать серийного убийцу, вопреки своим принципам, зная, что ты скрываешь свою магию и осознавая весь масштаб твоего возможного обнаружения. Я это сделал, потому что Корнелиус — мой друг, а наше общественное положение мешало мне предложить ему подачку, а его не вынуждало принять ее. Но я хотел, чтобы ты занялась этим делом. Я также позволил упоминать свое имя в этом расследовании, потому что меня привлекала мысль быть связанным с правдоискателем. Тогда я сделал осознанный выбор, предложив себе несправедливый контракт. Я мог бы обращаться с тобой как с юной талантливой превосходной с редким даром, но вместо этого я попытался воспользоваться твоей неопытностью. Тогда я прибегнул к манипуляции, чтобы выиграть порядком доставшее состязание с Роганом, даже понимая тот момент, что если мой интерес сугубо профессиональный, то он эмоционально привязался. И вот мы здесь. Ты, моя бывшая сотрудница, желающая вторгнуться в мой разум, и если я этого не позволю, мой лучший друг убьет меня. Августин, он поднял руку. Пожалуйста, я знаю Рогана намного дольше, чем ты. Я понял телефонный звонок. Я просчитался в этой игре и просчитался порядком. Я спасен исключительно твоей неопытностью и тем фактом, что ты еще не научилась устранять проблемы с жестким упреждающим ударом. Случись эта ситуация 5 годами позже, я был бы уже мертв. Августин, это довольно унизительно. Я работал, планировал и ухитрился манипуляциями загнать себя в такое место, где у меня не осталось выбора. Я полагаю, в этом заключен некий урок. Он открыл верхний ящик и положил кусок белого мела на стол. Действуй. Давай с этим покончим. Час спустя я вышла в ночь. Холодный ветер насквозь пронизывал одежду. Усталость окутала меня, словно якорь, притягивая к земле. Я вбухала все свои резервы в скорлупу для разума Августина. И теперь мне нужно доехать домой. Я не хотела вести машину. Я хотела лечь прямо здесь, на асфальте, и закрыть глаза. Он выглядел довольно мягко и приглашающе. Определенно лучше, чем стоять прямо. Так, мне нужно добраться домой. Я осмотрела парковку. Одинокая Хонда ждала на парковочном месте. Прислонившись к ней, стоял Роган. Я подошла к нему. «Где Милоза?» «Уже дома». Он открыл для меня пассажирскую дверь. У меня промелькнула мысль забрать ключи. Нет, я была настолько уставшей, что, вероятно, врезалась бы в ближайшее дерево. Я скользнула на пассажирское сиденье. Он сел рядом со мной и выехал с парковки. Его магия заполнила салон, касаясь меня, словно зверь с острыми клыками, готовый вырваться наружу. На этот раз я не отстраняюсь. Моей собственной магии не осталось. Его сила обернулась вокруг меня, словно одна из Дианиных пантер. Опасная, переменчивая, но в настоящий миг спокойная. Город проносился за моим окном. Я превращалась в кого-то другого. Августин сказал, что через 5 лет я бы его попросту убила. Пару месяцев назад подобное казалось невозможным, чем-то, чего я бы никогда не сделала. Теперь я могла видеть скользкий путь решений, которые приведут меня туда. Все они будут нелегкими, принятыми во имя друга или ради защиты моей семьи, и каждая будет даваться чуть легче, пока все, что я обещала себе никогда не делать, не станет само собой разумеющимся. Я вообще узнаю себя через 5 лет. Заглядывая в будущее, я могла видеть лишь черную дыру и женщину в платье, напоминающем броню. От Рогана исходило напряжение. Мрачная холодность сковала его черты, превратив их в суровую маску, напоминающую лицевую пластину какого-нибудь древнего шлема. Магия усилилась сильнее, обнимая меня. Передо мной закружились картины крови и пепла, а за ними в суровой холодной темноте я потянулась и положила ладонь на его руку. Он вздрогнул и посмотрел на меня. Интерьер автомобиля дрогнул, и другое место пробилось в мое сознание. Домик, освещенный мягким электрическим светом, желтое дерево и стекло, за которым вздымались белые горы, резкие очертания которых смягчались снегом и бархатистым подбоем далеких деревьев. Снаружи царствовала зима, суровая и холодная, но внутри, в домике, уютное тепло насыщало воздух. Я сидела на большой кровати и простыни подо мной были мягкими и шелковистыми. Я была укутана в белое одеяло, мягкое, как облачко, и упоительно теплое. Я чувствовала запах шоколада и ощущала себя абсолютно и полностью довольной. Моя жизнь со всеми ее проблемами осталась далеко позади. А здесь, на краю мира, в снежной пустыне, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я пошевелилась, и иллюзия заребила. Я все еще была в машине. Роган был за рулем, а моя рука по-прежнему покоилась на его мускулистом предплечье. Он проецировал. Это должно быть воспоминание, наверное, из детства. Я не знаю, делает ли он это специально или это бессознательный побочный эффект его воспоминаний, но у меня был выбор. Я могла бы отвергнуть это и остаться в машине, несчастная и жалеющая себя, или могла позволить себе погрузиться в место, где я была в безопасности и тепле, пока снаружи бушевала зима. Я полностью замерла и с удовольствием погрузилась в проекцию. Мы ни о чем не говорили, пока он не припарковался перед нашим складом. Домик растаял в воздухе. Я расстегнула ремень безопасности. Я должна зайти внутрь и объяснить маме, что ей не нужно убивать Августина. Я должна буду объяснить, что я сделала. В настоящий момент это казалось устрашающим. Роган заглушил мотор и приблизился. Его пальцы сжались вокруг моей руки, успокаивая и пытаясь наладить связь. «Это ты прислал мне книги?» — тихо спросила я. «Да». Я перегнулась через сиденье и поцеловала его. Время замерло, и на несколько блаженных мгновений не было ничего, кроме Коннора, пьяняющего и неотразимого, его вкуса, запаха, грубой мужской силы его рук и нежного, соблазняющего прикосновения его губ. А потом я вышла из машины и ушла, прежде чем сила того поцелуя развеялась.